Матвей двухэтажный. Каждую весну я обычно выезжал на несколько дней в деревню порыбачить и всегда ночевал у Матвея. Его изба поставлена на отшибе, в стороне от общего порядка, вопреки неписанным правилам деревенского строительства, по которым полагается жилье ставить так, чтобы оно по-русски открыто и простодушно смотрело на деревню. Изба Матвея повернута к улице усадьбой и глухой задней стенкой, а окна выходят на реку и синие заречные дали. Когда-то моего квартирного хозяина звали в деревне уважительно, по имени-отчеству Матвеем Петровичем, а в последние годы прицепились к нему, как репей к овечьему хвосту, два прозвища. Бывало, встретишь за околицей знакомого колхозника и с первых же слов услышишь: «Что, Левонтий Михайлович, порыбалить к нам приехал? А на постой-то у кого закрепился? У Матвея подшибеньки?» Подшибенькой Матвея называли рядовые колхозники, а бригадиры и другое колхозное начальство чаще всего именовали его Матвеем двухэтажным. Сначала смысл этих прозвищ мне не был понятен, а потом, признаюсь, я привык и за глаза иногда сам стал называть его двухэтажным. У Матвея хорошая, приятная семья. Его сын Сергей коренастый, круглолицый, крепыш, после демобилизации работал в городе на древкомбинате слесарем. Младшая дочь, веселая, смешливая Катяша, окончив 8 классов, ушла из колхоза и поступила в ресторан официанткой. Старшая Варвара, высоченная, ширококостная, щедро наделенная природой, завидным здоровьем и неженской силой, вся в Матвее, занималась неподходящим для нее старушечьим делом. В какой-то артели шила из разноцветных лоскутков платье для кукол. В колхозе числились только Матвей с женой, но и они очень редко бывали в поле. Жена Матвея низенькая, кругленькая, с широким морщинистым лицом, от утренней до вечерней зари, не зная усталости, хлопотала по дому, скребла, мыла, чистила. На коротеньких крепких ногах она сновала туда-сюда, неслышно перекатываясь, и все время что-то ласково приговаривала. Однако стоило подойти к избе бригадиру, как она высовывалась в окно и кричала, что наряжать ее на колхозную работу не имеют никакого права, потому как из годов она давно уже вышла. Сам Матвей в долгие разговоры с бригадиром не вступал, а молча показывал свою левую руку с 3 скрюченными после осколочного ранения пальцами и просил работу полегче. Однако я не раз видывал, как во время разлива Матвей выезжал на лодке ловить подхваченный половодьем лес. Шипели и пенились растрепанные желтые волны, задувал свирепый холодный ветрище, крутились, сталкиваясь и ломаясь, наздреватые льдины, а Матвей без шапки, в брезентовой куртке, один вымахивал на середину реки. Держа в левой руке багор, подтянется, бывало, к плывущей льдине, а правой ловко вырубает примерзшие бревна. Потом, зачалив канатом, тянет их на веслах к берегу, выкатывает на крутой, скользкий, глинистый откос. Толстые сырые крижи и тройники Матвей не катал, а, покряхтев, понатужась, взваливал себе на плечо и вносил прямо во дворицу. И при этом он никогда не жаловался на больную руку. Летом и осенью выловленный лес продавался в городе, и этот промысел давал Матвею немалый доход. Кроме того, Матвей добычливо рыбачил, ставил морды, сети, осенью острожил. На реке и лесных озерах у него были свои заветные места, где с бреднем пройти, где сеть поставить. Эти места он всегда очищал от сучьев, топляков и даже рыбу прикармливал. С бреднем выезжала ночами вся семья, но и при богатой добыче для себя оставлялась на уху, на жареху одна рыбья мелочь, а основной улов продавался. Во время сенокоса выходил на колхозные луга только Матвей, а горожане, как он, посмеиваясь, называл своих детей, брали отпуск и косили на себя по берегам озер и на глухих лесных полянах. В хозяйстве Матвея две коровы. Одна лучшая была записана за сыном. Много надо сена, и Матвей загодя, еще весной, старался что-либо поработать для лесничества. А работа всегда находилась. Расчистить участок леса от бурелома, проредить слишком густую и буйную молодую поросль, пройти по квадрату, отмечая больные деревья, или же на самом кордоне что-нибудь по плотницкой части, подправить крыльцо, перекрыть крышу. Матвей за работу дорого не запрашивал. Обычно он соглашался работать для лесничества за самую умеренную цену, но при этом договаривался, чтобы ему сейчас же выдали билет разрешения на право покоса в лесу и обязательно с точным указанием участка. Дней за 10 до сенокоса Матвей начинал бродить по лесным полянам, сравнивая и прикидывая, на которой же из них трава уродилась посочней, побогаче, и по нескольку раз заставлял переправлять в билете название участка. Лесничий про него говорил: «Матвей работник, конечно, хороший, и цену берет по справедливости, только с билетом такую мороку разводит, что никакого от него спасу нет, всю душу вымотает, пока на чем-то остановится, словно девка жениха себе выбирает. Раз 10 переметнется, на нервах только играет. От черт двухэтажный, смола липучая. Довольно, хватит, в последний раз с ним связались». Но проходила зима, и снова Матвей что-нибудь работал для лесничества, снова начиналась бесконечная канитель с билетом. Сергей, Варюха и Катяша во время сенокоса жили в лесу. Степановна, управившись утром по хозяйству, часов этак 8 переезжала через реку и тоже спешила на покос ворошить сено, а вечером возвращалась домой. Отец жил вместе со всеми колхозниками в таборе, ссылаясь на больную руку. Матвей косить отказывался, и ему чаще всего поручали стариковскую работу — наточить затупившиеся зубья косилки, отбить косы, починить, подогнать граблевище, заменить сломанный зуб. А среди ночи, осторожно, стараясь не потревожить сон соседей, он выбирался из шалаша, шел прямиком по темному лесу на свою делянку и при свете звезд косил до восхода солнца. Потом, разбудив семью, торопливо выхлебывал миску ряженки с толокном и снова, не разгибая спины, размеренно взмахивая длинными руками, шел по полянке впереди детей. Только Варюха, такая же длиннорукая, как сам Матвей, иногда догоняла его и весело покрикивала: «Эй, тять, гляди, сейчас подкую, шагай веселей, а не то подборы срежу!» Матвей, довольный, гудел в ответ: «Хвалилась стрижена девка косу заплесть!» Он как-то особенно плавно и широко взмахивал горбушей, спина оставалась прямой, неподвижной, двигались только руки, и сразу уходил вперед. Посмеиваясь и поддразнивая, он косился из-за крутого плеча на детей и весело похохатывал. Часам к 9, когда колхозная стрепуха тетка Дарья уже колотила палкой по старому ведру, сзывая колхозников на завтрак, Матвей возвращался в табор. С покосами по билету от лесничества семья Матвея управлялась быстро. Уже через несколько дней на лесной полянке, как огромные шлемы с тонкими шишками, поднимались три аккуратных толстобоких зарода. Этого сена для двух коров хватит с избытком на всю зиму, и, кажется, можно бы возвращаться домой. Но сенокосная страда в семье Матвея продолжалась еще долго. Теперь уже косили на полянках, неучтенных лесничеством. Пробирались через колючие заросли шиповника, смородинника, ольхи и осины к берегам лесных озер и, до колена увязая в болотистой почве, плетюхами или на носилках из жердей выносили подкошенную траву, мокрую и тяжелую, куда-нибудь на чистое место, к ветерку. Изнурительная, тяжелая работа, но Матвей подгонял, и дети с распухшими темными лицами, искусанные слепнями, комарами, мошками, исцарапанные колючками, работали без отдыха целые дни от зари до зари, а ночью, усталые, на 3-4 часа погружались в тяжелый каменный сон. И только котяша уходила туда, где на лугу заливалась гармошка, куда ее неудержимо звала и манила далекая песня. На опушке леса она сбрасывала с себя грубую холщовую одежонку, лапти, грязные портянки и слипшиеся от болотистого ила шерстяные чулки. Бросив все это под росистый куст, котяша с разбегу прыгала в черную воду озера, торопливо плескалась, отмывая грязь и усталость. Выскочив на берег, стуча зубами от холода, она вытаскивала из-под куста небольшой узелок, развязав его, натягивала на мокрое тело цветастое платье, засовывала босые ноги в городские туфельки, набрасывала на плечи косынку и, высоко подняв подол, мчалась по густой траве к огням костров, вокруг которых кружились, то сходясь, то разбегаясь, темные и светлые силуэты. На рассвете она снова переодевалась, прятала узелок с одеждой в заветный куст и возвращалась в лес. Днем, если случалось косить где-нибудь у дороги, котяша, услышав скрип телеги или голоса прохожих, беспокойно оглядывалась, бросала косу и пряталась от чужих глаз в кусты. Когда колхозники уезжали с покоса, так и не скосив всей травы, Матвей с детьми выходил ночами на колхозные луга. На лугах косили торопливо, рывками, настороженно прислушиваясь к шуму леса, скрипу деревьев, ко всем неясным и тревожным шорохом ночи. Все сено, которое семья Матвея накашивала по лиманам и веретьям, на маленьких полянках и на колхозном лугу, обязательно переносилось на участок, указанный в билете. Там вырастали еще 3-4 зарода, и лесничий удивлялся, покачивая головой. «Ну и Матвей! Вот так двухэтажный! Сумел таки выбрать делянку! Столько накосить на одном участке — это же небывалое дело!» За время сенокоса отпускники-горожане худели, как после тяжелой болезни, но сена Матвей запасал столько, что всю зиму с оглядкой, тихонько, осторожненько поторговывал им на городском базаре. Дети Матвея жили в городе неустроенно, неудобно, как на вокзале. Сергей жил в рабочем общежитии при комбинате и не держал там никаких личных вещей. Под койкой в небольшом баульчике у него лежали хромовые сапоги, армейская поношенная гимнастерка, солдатские брюки. В нижнем отделении тумбочки — спецовка. На гвозде висели замасленный ватник и фуражка. Бритва, мыло, зубной порошок, полотенце — вот и все вещи. Котяша снимала угол в общей комнате. Кровати у нее не было. На ночь она приносила из чулана соломенный тюфячок и стелила его за печкой в темном углу, где стояли на полу большие чугуны, в которых хозяйка варила корм для поросенка и коровы. За печкой шуршали коричневые и черные тараканы. От чугунов и развешанных для просушки портянок тяжело и кисло пахло, но котяша не замечала неудобств и спокойно спала на тощем тюфячке, словно ей было все равно, где бы ни приткнуться на одну ночь. В сундуке у хозяйки она хранила два платья — нарядное, выходное, и простенькое, ситцевое. А у двери на гвозде висело синее драповое пальто, из которого она давно уже выросла. Остальные хорошие вещи хранились дома, в деревне. От деревни до города 12 километров. И, казалось бы, детям Матвея часто приходить домой не так-то просто. Но Сергей и Катяша, выйдя из города затемно, выходные дни обязательно проводили в деревне. А Варвара вообще жила дома. И если не оказывалось попутной машины, все 24 километра до мастерской и обратно отшагивала пешком. Что-то мешало детям Матвея прочно устраиваться в городе. Что-то неудержимо гнало их из города в деревню в любую погоду. Выходные дни детей проходили не в отдыхе, а в работе по дому. Летом вся семья отправлялась в лес за ягодами или за грибами, а в понедельник на рассвете, нагруженные корзинами с рыбой, ягодами, овощами, бидонами с молоком, горожане провожали мать до рынка и полусонные принимались за свою обычную работу. Матвей часто покрикивал на детей, если замечал, что в выходные дни они пытались понежиться в постели. — Ну, нечего подушки-то уминать, в городе отоспитесь, — говорил он. И дети послушно вскакивали. Они привыкли вставать до солнышка, потому что с малолетства, как колыбельную песню, накрепко затвердили слова отца. «Кто до солнышка встает, тот и счастье найдет, а спать да лежать, всю жизнь прозевать». Обычно после очередного спора с бригадиром, когда отказ от колхозной работы приходилось аргументировать не только демонстрацией раненой руки, но и целым градом неписьменных слов, Матвей мрачнел, долго вздыхал, посасывая трубку, и, обращаясь ко мне, говорил в свое оправдание. «Уж ты извиняй, Левонтий Михайлович, сорвалось. Я и сам лаяться не люблю, но доводят, однако. И чего вяжутся? Минимум, что положено, я выполняю, а остальное у меня все по закону. Дети у меня тоже при деле находятся. Ни один у Ветропинаева не служит. В нашем роду все такие, самой что ни на есть крутой трудовой заварки. Мне говорят, не болеешь ты за колхозное». Было время, болел, когда из армии вернулся. Так болел душой, что дни и ночи со всем семейством, как заводной ломил на работе, не отказывался. Ребятишки недоросточками еще были, и те по 150 трудодней наскребали, а Варюха 1500 вырабатывала. Год болел, другой, третий. Однако вижу, не соответствует трудодень жизненной потребности, и порядка просто никакого нету. Тогда подумал и сам своих ребят от дому погнал. Валяйте, устраивайтесь где не то. Вам, молодым, жить надо, а уж мы со старухой как-нибудь при усадьбе. Ну, а теперь ничего, справно живем, лучше многих. И Матвей начинал перечислять, из чего складывается относительный достаток в его хозяйстве, что куплено для Сергея, котяшки, варюхи. Но говорил он об этом какими-то вялыми, тусклыми словами, часто повторяя: «Вот и приходится шибенькать, что попадет по мелочу. Как говорится, сила жизненной потребности. Словом, нету соответственности». В семье Матвея о колхозных делах почти не разговаривали. Иногда, бывало, вернется Матвей с поля и скажет: «На фермах на зиму скопилось, под верхние венцы подходит, а в поле земля голодает. Хозяева!» Или: «Новый план прислали. Яровую пшеницу велено за место озимки сеять. Вырастет им колос от колосу, не услышишь голосу. Приказ. Ну да ладно, я в эти дела не вникаю». После таких замечаний он с удвоенной энергией принимался шибенькать по хозяйству, грозно покрикивал на детей и при стычках с бригадиром чаще применял черные слова. Весть о слиянии четырех колхозов в один и об избрании нового председателя Матвей встретил усмешкой. «Одна дыра была, залатать не могли, а четыре? Попробуй-ка, полатай. Нового, слышь, председателя из города прислали. Сколько мы их перевидали за эти годы! У начальства только и придумано одно лекарство от всех болезней. Того снять, другого поставить. Говорят, вязливый новый-то во всякую мелочь входит. А мне все едино. К нам не привяжешься. У нас все по закону». С прежним председателем Матвей легко умел ладить. Бывало, разгуляются нервы у бригадира. Нажмет он на голос, да и пригрозит, что вызовет Матвея в правление к самому председателю. И, глядь, через денек-другой действительно вызывает. А Матвей смажет сапоги деготком, блеск на них суконкой наведет, старую армейскую фуражку наденет с косинкой на одну бровь, подтянет ремень потуже, как солдат, двумя большими пальцами проверит заправочку и подмигнет Степановне: «Ну, старуха, прощай, покудова. Направешь я пошел на молитву, проповедь слушать, а вечерком надо быть на озеро двинем, так что готовь припас». Председатель колхоза был, что называется, военная косточка, хотя сам на фронт не попал и в армии, говорят, не служивал. Вся его деятельность проходила в военизированной охране одного завода, где за 15 лет службы он прошел путь от дежурного вахтера до начальника караула. Но повадка у него была вся военная. Любил он дать команду, доложить по начальству, принять рапорт, объявить приказ по звеньям и участкам, разработать план операции, найти тактический ход, смотреть на дело стратегически. Любил, чтобы к нему обращались не просто так по делу, а обязательно по дистанции. Этот низенький, круглый, щеглеватый мужчина средних лет очень заботился о своем авторитете, не допускал никакой фамильярности в обращении с подчиненными, любил поучать, объяснять каждый вопрос масштабно и безмерно верил в силу своего слова. Слушателя он любил внимательного, покорного, с хорошей армейской выправкой. А у Матвея выправочка первый сорт. Он мог полтора часа выстоять перед столом председателя, не шелохнувшись, не кашлянув, изредка басом выдавая слова, которые должны были показать, что председателева речь доходит до самой далекой глубинки мозга, врезается в сердце, берет за живое, прихватывает до печенок. Правильно! Точно! Справедливое ваше слово! После долгой речи, произнесенной энергично, на весьма высоком накале, председатель, решив, что достаточно вправил мозги, вытирал платком лысеющий лоб, еще раз окидывал взглядом неподвижную фигуру Матвея и, отбив пальцами по столу барабанную дробь, внушительно заключал. «Вот так! Продумай все, что я тебе сейчас говорил, все предстоящие перед нами руководящие задачи, и сделай соответствующий вывод. Учти!» — грозил он толстым коротким пальцем. «Ну все, можешь идти». Получив разрешение, Матвей круто по-военному поворачивался и чуть ли не строевым шагом, но в очень замедленном темпе шел к двери. Когда он брался уже за дверную ручку, председатель неожиданно спрашивал, какая, по мнению Матвея, будет ночью погода, не наносит ли дождиком. И странно, Матвей почему-то отвечал совсем не по существу вопроса. «Карась на Катькином озере, страх как играет, ему теперь самый ход, а карась там крупный, отборный, золотой весь, что тебе медный таз зеет?» Ночью, на рыбалке, вдали от людей, когда в охотничьем азарте председатель забывал о необходимости блюсти свой авторитет, держа народ на известной дистанции, он оказывался совсем свойским мужиком. При неудачах, отцепляя запутавшуюся в корягах сеть, весело матюгался, много пил водки и босой, в мокрых подштанниках с налипшими на них озерными травами, лихо отплясывал на песке русскую. Утром Матвей возвращался с провежа домой, трезвый. За всю ночь он разрешал себе только один стаканчик, да и то лишь единственно для ради уважения. И пока на сковородке в скворчащем масле жарились караси, Матвей то смеясь, то ругаясь, делился впечатлениями. «Как подвыпил, вся, понимаешь, как говорится, амбиция с него слиняла. А рисковый, однако, мужик, в азарт взошел, в самую топь, в трясину лезет, там кричит вылета, весь караси должен лежать. Я его, конечно, уговариваю, остужаю, засосет, мол, не вылезешь. Куда там? И слушать не хочет, сунулся, только булькало, пузыри пошли. И пришлось мне его, как теплое бревно, как колоду какую-нибудь на веревке вытягивать. Лысина в тине, ртом ила нахлебался, на плечах тоже тина висит, смехота, чистый водяник. Пузырь, право слово, пузырь, а не человек. Ткни его пальцем, лопнет, и нет ничего. Одна шкурка останется, а языком молоть где-то шибко навострился. Думает за словами про политику глупость свою спрятать. А нет, люди-то с понятием ясно различают, что он за фрукт такой. А мне-то, мне-то каково на старости лет комедию представлять? Каково торчком да молчком выстаивать у него в кабинете, как на параде? Ляд его возьми. Однако нельзя без этого. Жизнь понуждает. А если, конечно, разобраться, то он все-таки ничего. Удобный председатель. Игрун этот. Зудит, как комар над ухом. А вреда большого не делает. Новый же председатель Соломин действительно оказался, по выражению Матвея, вязливым человеком. Он, как и мне было видно, с первых же дней принялся изучать жизнь каждой колхозной семьи и круто взялся за укрепление трудовой дисциплины в колхозе. Зная, что новый председатель, бывший фронтовик, по званию майор, Матвей, когда его пригласили в правление, особенно тщательно готовился к встрече. Хотя на улице трещал мороз, он отказался от валенок, надел сапоги. До бодрого солнечного сияния натер наждачной бумагой пуговицы на гимнастерке, прицепил на грудь орденские колодки, гладко до блеска и скрипа выскоблил бритвой щеки. Свои густые, еще черные, с редкими серебряными нитями усы закрутил кончиками кверху и намочил квасом, чтобы при разговоре они не теряли бравого гвардейского вида. По справкам, которые Матвей успел навести у досужих людей, всегда первыми узнающих о новом в деревне человеке, решительно всю подноготную оказалось, что председатель был любителем и рыбной ловли, и охоты. Кроме того, рассказывали Матвею, что до отъезда в колхоз во время своего короткого пребывания в районе Соломин, обедая в вокзальном буфете, два раза заказывал себе водку, а в городском ресторане брал к пельменям пиво. Котяша сама ему подавала. Матвей наладил две пары лыж, набил патронтаж патронами, почистил свою ижевку и тулку Сергея, на всякий случай приготовил пешню и удочки-подергушки для подледного лова окуней. Готовя охотничье и рыбачье снаряжение, Матвей посмеивался над самим собой и говорил Степановне: «Ну что ж, опять пойдем кометь представлять. Не впервой, навыкли». И, подумав, добавил, видимо, отвечая самому себе: «Неправда, какой он ни будь, а все одно должен пойматься. Если не на уважение, так на ружье или на подергушку. Обязательно поймается». Войдя в кабинет, он с грохотом пристукнул каблуками и громко по-военному доложил о себе. Навстречу вышел из-за стола худой высокий человек в черном костюме. Сухой, жилистой ладонью он быстро, но крепко пожал руку Матвея и пригласил садиться, назвав его по имени-отчеству. Матвей поглядывал на председателя, пока тот говорил, и несколько раз выдавал густым, бодрым басом привычные слова «правильно», «точно», «законно». На каком-то моменте председатель шевельнул изуродованной бровью, пристально вгляделся в его лицо, и Матвей вдруг почувствовал себя неловко и глупо. «Вот дурак старый!» — ругнулся он про себя. «Загрохал копытами, как жеребец на конюшне, фасон навел, комедию разыграл перед серьезным человеком». А председатель между тем рассказывал, какой доход получит колхоз, если весь свиной приплод пустить на откорм, и как сейчас необходим колхозу свинарник. Матвей начал прислушиваться к словам председателя. Неловкость помаленьку проходила. Он сел поудобнее и стал про себя проверять расчеты. «Да, конечно, правильно. Ежели сотню поросят продержать до осени, так можно, пожалуй, получить... Каждый будет весом, к примеру, пудов 7. Значит, 700 пудиков. Это деньгами далеко за 200 тысяч потянет. А если 3 сотни? Богатое дело. Только не в этом суть. Суть в земле. Какое к ней отношение? Земля... Корень всякому заводу в хозяйстве, а отношение к земле плохое. Ну, может, в первый раз и выгорит это дело, а дальше не пойдет, потому что все в хозяйстве живой пуповиной с землей, как ребенок с матерью, связано, только на ее соку расти может. Перерви ее, пуповину-то, и нету жизни. Загублено хозяйство, а она грешным делом давно порвана. Матвей растревожился. Его так и подмывало выложить все эти мысли председателю, но сдержался, промолчал. Неизвестно еще, что это за человек, непроверенный, можно ли с ним в открытую идти. Да и недолго, наверное, просидит он на этом месте. Тут умному человеку с хорошим сердцем зарез, прямая погибель, измается думами, надорвется и сбежит. Ну так вот что, Матвей Петрович, принимайте-ка бригадирство. Бригадир нам нужен, по строительству строить будем. Так ведь, товарищ председатель, неподходящий я для этого человек. Зря кто-то, не знающий вам, про меня сказал. Да, конечно, до ранения я топором немного работал. Крышу на сарае перекрыть, заплот там какой-нибудь немудрящий поставить. Все по малости, как каждый умеет. А чтобы плотничать, этого не случалось. На бригадирство-то настоящий мастер нужен. А я не гожусь. Теперь и по домашности-то не в силах совладать. Дрова и то Серега колет. Значит, не случалось плотничать-то? Нету, не приходилось, — ответил Матвей и поспешил отвернуться, спрятать глаза, посматривая в окно на сугробы снега и серебристые струйки начинающейся поземки. Метет, к ночи бурана жди. Соломин повторять предложение не стал. Они немного поговорили о погоде, потом мы припомнили военное время. Председатель спросил, на каком фронте случилось воевать Матвею. Рассказал немного и о себе. Поговорили и об охоте, и о рыбалке. Председатель жалел, что дел теперь много, и он пока не сможет доставить себе такое удовольствие. Матвей ушел из конторы смущенный и мрачный. Он заметил по лучистым глазам председателя, что тот ни одному его слову не поверил. «Видать, хороший, умственный человек», — думал Матвей. «С тем, с пузырем-то легче было. От него один только треск барабанный, более ничего. Мимо Сидора в стенку получалось. Этот под самое сердце бьет. Однако без пользы все это». Ничего не выйдет из его затей, потому что пуповина с землей напрочь раздернута. Чего ни напридумывай, а толку все равно не будет. Всякое дело в хозяйстве от земли силу берет. Об этой первой встрече Матвея с председателем я узнал позднее. Сам Матвей мне подробно о ней рассказал. Скоро Соломин нашел бригадира. И строительство началось. Бригада, поставленная в выгодные условия на денежную оплату, трудилась от света до света. А на общих работах в колхозе дисциплина долго не налаживалась. Соломин и убеждал, и на заседание правления иногда вытягивал кого-нибудь из нерадивых колхозников, и даже стал штрафовать за невыход на работу. Был оштрафован и Матвей. Первый штраф в 3 трудодня Матвей перенес легко. Там же, в правлении, он вытащил из кармана бумажник и потребовал, чтобы кассир немедленно принял у него штраф за 3 трудодня в денежном выражении. — Нет, Матвей Петрович, — остановил его председатель, — не примем. Сейчас-то трудодень дешевенький, а мы удержим с вас при окончательном расчете, когда трудодень весомей будет. Матвей ушел, а председатель повел заседание дальше. Однажды светлым весенним вечером я и Матвей возвращались на лодке с Дикого озера, на берегах которого провели 3 дня. Пригнувшись, мы стоим коленками на днище лодки и, хватаясь руками за ветви ивы с клейкими младенческими листочками, осторожно ведем лодку по узкой извилистой протоке. Летом эта протока совсем пересыхает и зарастает диким разнотравьем. Над ней плотным зеленым потолком смыкаются, закрывая белый свет, ветви деревьев и кустарников. Теперь же листья только народились, и кажется, что деревья слегка обрызганы зеленой пеной, которая не тает и не падает легкими хлопьями вниз только потому, что нет ветра. Сквозь переплет черных, бурых, коричневых и зеленых прутьев, сквозь прозелень листвы и почек кусочками проглядывает что-то легкое, радостное, голубое. Плыть по протоке весело, но неудобно. Сильно устает шея. Все время приходится наклонять голову, и надо быть очень внимательным, чтобы неловким движением не загнать нос лодки в размытый берег или в путаницу корней. Мы не разговариваем. Матвей пыхтит и вполголоса лишакается. Жили мы эти 3 дня хотя и вместе, но по-разному. Деятельный охотничий и рыболовный азарт чередовался у меня с периодами созерцательной неподвижности, когда хотелось стоять в кустах, не шелохнувшись, или замереть, лежа у костра, чтобы полнее вбирать в себя все запахи, краски, звуки, шорохи, всю неповторимую молодую музыку ранней весны. Азарт у меня был отчаянный, разрушительный. Я готов был палить в любое крылатое существо, очертя голову, бросаться за дичью в болото и задрать, не заметив этого, штаны, куртку, плащ-палатку, а в минуты сладкого оцепенения моя неподвижность была полной. Матвей тоже азартничал, но как-то расчетливо, деловито, словно делал увлекательную и выгодную работу. Он, прищурившись, сначала словно оценивал, что там за дичина порхается в кустах, стоит ли шкурка выделки, а потом уверенно и точно бил. Вытаскивая сеть, он не суетился, когда видел, что там в глубине ходит большая рыба, а, приподняв нижнюю дель, размеренными движениями продолжал очищать конец, который держал в руках, выбирая всю мелочь, выбрасывал водоросли и сучья, укладывал выбранную часть сети балберками в одну сторону, шалберками в другую, и только после этого начинал осторожно корыцем выводить и подтягивать. Минут покоя, созерцательности у Матвея не было. Не двигался он только во время сна. Спал он тоже деловито, спокойно, размеренно похрапывая и ровно столько времени, сколько нужно, чтобы восстановить силы. В промежутках между охотой и рыбалкой Матвей все время был занят какой-нибудь работой. То нарежет охапку ивовых прутьев, аккуратно поставит у шалаша и при этом пояснит: «Прут самый сейчас наилучший. Соку в нем много, из него что угодно, хоть баул с крышкой, хоть кошелку плети, а летний прут против теперешнего не станет, ломкий он. Варюху сюда пошлю, она нарежет». Иногда я заставал его за странным для охотника занятием. Он ходил за кустами по полянке, собирал сучья, коряги, складывал их в одно место или, вооружившись длинной арясиной, как рычагом, выворачивал из мягкой земли старые пни. «Ишь, сколько мусору натащило! А ведь на этой полянке травы должны быть хорошие, косить можно. Но ты пока не знаешь своего участка, вдруг другому достанется». Он на миг приостанавливался, словно удивленный моим вопросом, и коротко отвечал, нажимая всем телом на арясину: «Все одно непорядок». Однажды он взял мою плащ-палатку и ушел в лес. Через полчаса вернулся, сгибаясь под тяжестью огромной ноши, с грохотом высыпал на землю груду сухих смолистых корней и веток. «Смолья там больно много, смолье первый сорт. Осенью, если с лучом пойти, в козе оно так заполыхает, что будь здоров. А вот смотри-ка, чего я нашел. Он выбрал из кучи смолья что-то темно-коричневое, полукруглое. Это березовый гриб, называется. На березе он растет. Очень это целительная штука. А доктора и понятия о нем не имеют. Настой его на водке, и будет тебе лекарство. От желудка, от почек, даже от рака помогает. Матвей свободно и естественно жил в природе деятельной и разумной жизнью, но не сливался с ней. Он или брал от нее то, что ему было нужно, или по своей хозяйской воле подправлял природу. Однажды, сидя у костра в ожидании ухи, я восторженно заговорил о красоте ночи, припомнил какие-то стихи и признался, что глубже всего воспринимаю эту красоту, когда сижу вот так, замерев без движения, только смотрю и слушаю. Матвей чуть насмешливо улыбнулся, подправил костер, бросил в уху соли, старательно размешал, попробовал и лишь после этого ответил: «А ничего удивительного, так оно и должно быть. Ты человек городской, на природе ты редкий гость, вот рот-то и разеваешь. А у нас эта самая красота с малолетства в крови. Мы на ней и выросли, на земной-то красоте. На земле работаем, землей мы и живы. Ты об этой красоте разговоры разговариваешь, стишки про нее сказываешь. А у нас, знаешь, как в семейном житье при хорошей красивой жене бывает? Тут она, жена-то красавица, вместе с тобой. Бывает и радость, случается и трудно, а все вместе. Бывает и постражиться на нее приходится, на красавицу-то свою. А без нее и жизни нет. Со мной такой случай был. Из армии я только-только пришел. И избил меня товарищ односум, полчанин мой, в городе поработать, в затоне, по ремонту судов. Заработок лучше не надо. 1500 чистыми, да еще паек по первой категории. Но, скажу, затасковал я. Все время в сердце вроде зуб ноет. В выходной, когда в лес выйдешь, еще хуже себя расстравишь. Не смог ведь? Ушел из города. Нет уж, ежели у человека его главный трудовой интерес, становая жила в его нутре хлеборобство, отними это, и к жизни у него весь вкус пропадет. Истинный факт. Да ведь и у каждого так, наверное. Хвати вот тебя. Твой главный интерес жизни в газетах писать. За хорошее застаивать, за плохое критику наводить. Я так понимаю. Отними это, и что ты будешь за человек? Без становой-то жилы нет человека. Не человек ты будешь, а так, пузырь. Да кому ведь что? А нам вот это, махнул он рукой вокруг себя. Земля, ты красотой только любуешься, а мы живем. Ты сидишь да смотришь, а мы работаем. Да и сами ее наводить на землю умеем, красоту-то. Приди-ка летом на ту полянку, где я качкарник-то собирал. Увидишь, какие там травы вырастут. Я замечал, что в этих разговорах о созидательной работе на земле и становой жиле в душе хлебороба Матвей говорил или вообще, или только о своих чувствах, а колхоза не касался. Получалось так, что вот он, Матвей, имеет эту самую становую жилу и понимает, кто такой настоящий хлебороб и как велика его роль среди других людей на земле. А тем людям, которые заворачивают колхозными делами, такое понимание недоступно. Занятый этими мыслями, я отвлекался и невзначай чересчур сильно толкнул лодку. Она врезалась носом в путаницу корней, обнаженных весенней водой, и крепко застряло. А быстрое течение сразу развернуло корму и поставило перегруженную лодку поперек протоки. И мгновенно спруженная вода стала заплескиваться через левый борт. Матвей, ругаясь, пытался выправить корму, а я с размаху рубил топором неподатливые, крепкие, как проволока, красноватые корни ивы. Наконец выбрались из протоки. Я сел в греби поразмять затекшую спину и ноги, онемевшие от долгого стояния на коленях, а Матвей поместился на корме. Предзакатное солнце стеклянно переливалось и дробилось на волнах, ослепляя глаза. Сильное течение подхватило лодку, да и я, усердно работая веслами, добавлял ходу. Быстро мелькали, отбегая назад, по лодыжку погруженные в весеннюю воду сосны, до колена черемухи и рябины, по грудь или с головкой кустарники, в немом призыве взметнувшие над водой свои тонкие руки. Матвей распахнул на груди телогрейку, снял шапку. Его волосы трепал ветер, то откидывая назад, то бросая на глаза. Странно природа нанесла штрихи и краски, отметив возраст Матвея. Со лба до макушки его голова была снежно-белой. На подбородке за эти дни тоже выросла седая щетина, а на висках, на затылке буйно курчавился черный волос, темные и усы, и лохматые брови. Лицо иссечено крупными морщинами по лбу, в уголках глаз, а на щеках и подбородке дубленая кожа натянута туго, без складочки. Широки покатые плечи, высока грудь, велика клешнятая кисть здоровой руки. Глаза у Матвея зеленоватые, с краснинкой, глубоко спрятаны под бровями. И весь он костистый и прочный, настоящий кряж. В старшей дочери Варваре он отразился, как в зеркале. Котяша больше похожа на Степановну, только черные кудрявые волосы, смуглота щек да цвет глаз от отца. У Сергея такая же высокая грудь, покатые плечи и сильные руки, но лицо широкое, волос белый и прямой. Матвей гордился детьми и любит в хорошую минуту поговорить о них, похвастаться ими. «Ты, Михалыч, давеча говорил, что дети у меня удачные», — начинает он разговор. «Как-то в минуту откровенности я кое-что рассказал ему о своей не очень счастливой семейной жизни. С этого момента Матвей часто заговаривает со мной на тему воспитания и высказывает свои взгляды в откровенно поучительном тоне. Мне остается кротко терпеть». «А все почему?» — продолжает Матвей. «Потому что с малолетства баловства никакого не было. Не в том забота, что ты их одеваешь, кормишь, а в том, чтобы они к труду навыкали, с пеленок понимали бы, что к чему, что за так, за всяко просто ничего в жизни не дается. Все горбом надо добыть. А то иные родители думают, пусть, мол, дитё бегает, растет беззаботно, мы радости, мол, не видели, так пускай они легко растут. А эта легкость-то бывает отцу с матерью горем, хомутом оборачивается. Ты, скажем, пошел в поле, работаешь. Пусть и он с тобой тоже свой урок выполняет. Да так, чтобы каждый день. Вот тогда и образуется в нем трудовой интерес к жизни. А ежели не понимает, накажи, чтобы знал, почем сотни гребешков. И чтобы из воли отца с матерью ни на шаг. Да, конечно, хорошие они у меня выросли, крепкой трудовой запарки. И отца слушают, я за них доволен. На всякую работу они у меня горазды. И главное, землю крепко понимают. Солнце спустилось совсем низко, и на поверхность реки легли красноватые полосы, на волнах заплясали оранжевые круги, румяные блики, а глубина все больше наливалась густой холодной чернотой. За лесистым мысом показалась деревня, и Матвей, наклонившись, начал собирать из-под ног трепещущую рыбу, бросал ее в корзину. Матвей доволен. Большая плетюха доверху заполнена рыбой, и еще две громадные темно-зеленые щуки лежат на дне лодки, разинув страшенные пасти и выпучив круглые перламутровые глаза. Поохотились мы тоже удачно. На поясе у Матвея привязаны за тонкие шеи 4 матерые кряквы и 2 черка. Матвей отвязал одного черка, который висел сбоку и мешал ему управляться с кормовым веслом. Он бросил черка в лодку, засмеялся. «Птичка невеличка, а на уплату штрафа хватит». После первого штрафа Матвей с новым председателем старался не встречаться и своего отношения к колхозной работе не изменил, но часто дома стал беззлобно посмеиваться. И трудно было понять, то ли над председателем, придумавшим штрафы, смеется Матвей, то ли над самим собой. Бывало, посмотрит, как Степановна, собираясь на рынок, укладывает яйца в корзинку, подкинет на бугристой ладони самое неказистое и, подмигнув кустистой бровью, кривенько улыбнется в усы. «А этот не доделаешь, на полицию, штраф платить будем». Однажды он высказался несколько определеннее. «А тоже, видать, не больно умен новый-то, если думает штрафами до дела достигнуть. Глупство одно, эти самые штрафы, игра. Знать не понимает он, где главное-то заноза сидит». Мы подъехали к деревне, когда на волнах погасли красноватые отблески, и широкая плеса реки закурилась легким туманом. Приковывая лодку к бревну, Матвей 3 раза с силой встряхнул звонкую цепь. Обычно на звон и грохот цепи из дома торопливо выходила Степановна. Выбегала Варя и, спускаясь по откосу, весело спрашивала: «Как, тятя, ушисто или рыбисто?» На этот раз никто не вышел. Разгружая лодку, Матвей ворчал: «Да что они, спать, что ли, полегли в этакую пору?» Мы вошли в избу, и я увидел, как испуганно метнулась к печке всегда спокойная Степановна. Суетливо застучала рогачом, без нужды передвигая горшки на шестке. Сердитая Варя сидела у окна. При взгляде на отца она вся вспыхнула, до плеч залилась яркой краской, но с места не сдвинулась, только сильнее насупилась, с решительным видом сжав губы. Матвей остановился у порога и голосом, наливающимся угрозной силой, спросил: «У вас что, миру не хватило, Варюха?» Степановна, словно подстегнутая этим окриком, вздрогнула, залилась слезами и дрожащей рукой показала на стол, где лежал какой-то документ с расплывшимися лиловым штампом. Матвей схватил бумагу, прочел и загремел, разрывая документ в мелкие клочья. «Да вы взбесились! Без меня! Хозяйство рушить!» Не желая быть свидетелем этой неожиданной и непонятной ссоры в семье, которая казалась мне на редкость спокойной и дружной, я вышел во двор чистить рыбу. Солнце закатилось, но мягкий рассеянный свет лился с безоблачного неба. Необыкновенно ласковая, умиротворенная тишина весеннего вечера. Невольно стараешься в такой вечер ходить мягко, говорить вполголоса, даже скрип двери или звон ведра у деревенского колодца мешает, кажется резким, лишним. А крик Матвея и всхлипывание Степановны вызывали ощущение недоумения и почти физической боли. Слов нельзя было разобрать. Гневный голос Матвея гремел, заполняя всю одворицу. Изредка в этот басовитый гул врезался высокий женский выкрик. Не на шутку разбушевался Матвей. Так кричать на любимую дочку? Видимо, серьезные были на то причины. Небо потемнело, сумеречный свет погас, зажглись звезды, рыба вычищена и вымыта. Пора идти в избу. В этот момент крик Матвея оборвался, словно разом обрубили до предела натянутую струну. Мимо меня пробежала Варя, с плачем бросилась на кучу соломы. Из потока бессвязных слов, вздохов, жалоб и слез я узнал, что на фермах начался падеж скота от бескормицы. Состоялось общее собрание, и колхозники решили отдать взаймы колхозу из своих личных запасов все, что возможно. Когда председатель и бригадир пришли к Матвею, дома никого не было, кроме Вари. Степановна с базара еще не вернулась, и Варя распорядилась сама, отмерила 3 центнера картошки. — Да ведь не в болото я ее выкинула, картошку-то взаем отдала, — всхлипывала Варя. — И расписку мне по форме, там все прописано. Гниет картошка-то под полом. Сколько раз сама перебирала, да еще и яма стоит нераскрытая. Все равно на базар свезем, только цену выжидаем. Скотина падает, все соседи чего-то сдают, а мы цену ждать будем. Как бы я отказала? От людей ведь совестно. Новый приступ плача перехватил ей горло. А теперь и кукольница-то я, и тряпичница, да? Тряпичница? А кто меня такой сделал? Кто напевал? Хочешь жить? Иди в городе устраивайся. А теперь тряпичница я, да? Не к душе мне все эти куклы да тряпки. Мне 16 не было. Так я за мужика работала. 500 трудодней начисляли. В газете про меня прописали. А сейчас со старухами. Да тьфу мне на эти куклы. Видеть их не могу. С души воротит. Уйду я из мастерской, все равно куда, а уйду. И зарплаты мне никакой не надо. На крыльцо вышла Степановна и неестественно бодрым голосом позвала. — Левонтий Михайлович, Матвей тебя кличет. В сенях, принимая от меня вычищенную рыбу, Степановна прошептала. — Характерный он у меня, Матюша-то, упорный, да и Варюха-то вся в отца. Тоже характерная. Нет, чтобы повиниться. Она все свое и свое долдонит. Сбесилась девка, совсем сбесилась. Матвей сидел за столом, взлохмаченный, растерянный, словно придавленный какой-то тяжестью. Перед ним, чего никогда не бывало в простые дни, стоял графин с водкой. Он пригласил меня разделить компанию и, выпив, тихонько признался. Ударил я Варюху-то. Никогда и пальцем не трогал, а вот сегодня ударил. Матвей пил молча, не хмелея. Приглотнет из стакана, понюхает корочку и мотнет кудлатой головой, словно отгоняя назойливого слепня, который все время вьется над ухом, мешая думать. Огромная тень за его спиной, заполнившая всю стену, тоже досадливо дергалась. Глаз Матвея не видно, они совсем спрятались под черным навесом бровей. На лоб набежали тяжелые борозды. Степановна неслышно ходила по половицам. Ее невысокая круглая фигурка, казалось, стала еще ниже, незаметной и трепетной тенью пряталась в темных углах избы. Не знаю, вспоминал ли Матвей сейчас свои немного хвастливые слова о том, как его дети всегда слушают и понимают отца, или мучился раскаянием, что зря обидел любимую дочку. Одно понятно — все, что произошло сегодня в семье, было так не похоже на обычные ровные отношения и теперь переживалось всеми как неожиданное и большое несчастье. «Да...» «Дети!» — изредка гудел Матвей с глубоким вздохом и мотал головой. Качалась тень на стене, слышался легкий хлюпающий звук из того угла, где стояла Степановна, и от этого в избе становилось еще темнее и тревожнее. Во время ужина пришел Сергей, которому дали отгул на 2 дня. Он был утомлен, быстро похлебал ухи и, не заметив тяжелого молчания за столом, завалился спать на палате. Ночью, просыпаясь, я слышал, как Матвей, шлепая босыми ногами, ходил по избе, трудно вздыхал и посасывал хрипящую трубку. Лежали на половицах и тянулись через всю избу до самой печи длинные полосы неверного лунного света. Неубранные миски на столе, ухват, кочерга, горшки и чугуны на шестке — все казалось в этом свете смутным, непрочным и зыбким. И фигура Матвея тоже утратила свой объем, свою угловатую крежистую силу, выбеленный светом луны в белом белье. Он казался тонким, совсем седым и старым. Матвей так и не ложился. На рассвете он разбудил сына. — Эй, Серега, вставай! Пошли долготье во дворицу закатим, а то утром увидят. Разговоров не оберешься. Сергей долго мычал, всхрапывал, постанывал, не в силах вырваться из власти крепкого молодого сна. Потом как-то сразу одним усилием сбросил с палати свое коренастое тело. Одеваясь, он недовольно сказал. — И чего это мы, тятя, все на подхвате, да на подхвате работаем? От людей хоронимся. Стыдно ведь. — Бока пролеживать стыдно. — крикнул было Матвей, но сразу переменил тон и раздумчиво с тоской пояснил. — Что поделаешь, коли жизнь наша хлеборобская безо всякого смысла колесом завертелась, если порядок на колхозной земле не соответствует действительности? В полдень я сидел под окном избы на заваленке и чистил ружье, собираясь вечером снова уехать на озеро. Матвей ехать со мной отказался. Он хотел использовать отгульные дни Сергея, чтобы вместе с ним закончить начатую лодку. Дело в том, что Матвей был мастером на все руки и понемногу ладил для продажи сани, кадушки, бочки под огурцы и капусту, легкие ботики, лодки, долбленки, килевые шитики и даже по договору с конторой лесосплава строил тяжелые расшивы и огромные завозни. От сарая доносилось до меня сочное шипение стружки. Там, на длинном верстаке, Матвей с Сергеем обстругивали и фуговали доски. Весело, радостно шипела стружка, когда по доске проводил фуганком Сергей, а под рукой Матвея доски тяжело скрипели, и стружка, словно жалуясь, коротко, натужно всхлипывала. Матвей работал зло, рывками. На его лбу блестели капли пота, и между бровями вспухала ветвистая жила, но глаза были неподвижны и тусклы. Видно, его одолевала какая-то неотвязная мучительная дума. Со стороны реки по тропинке подошел, насвистывая, веселый парень в пропыленной и промасленной гимнастерке без ремня. Он поздоровался и вызвал Сергея. Сергей, веселый, потный, сел рядом со мной на заваленке. От его одежды шел тот непередаваемо вкусный и бодрый плотницкий запах, который тоньше и радостнее всяких изысканных духов. Это запах дерева, смолистой стружки, весеннего ветра и разгоряченного работой молодого тела. — Чего, Федюня, не на охоту ли сманить хочешь? — спросил Сергей. — Так нет, не придется сегодня. Тяте вот помочь надо. Федюня опустился на землю у наших ног и ногтем вытолкнул из замасленной пачки 3 папироски. Закурили. — Нет, я нынче не охотничаю, а надо бы сбегать. Да все, понимаешь, некогда. В бригаде я, в монтажной. От свету до свету вкалываем. Что это за бригада такая? Монтажная, говорю. Да делаете-то чего? А ферму механизируем. Водопровод проводим, подвеску с люльками, кормокомбайн ставим. Только настоящих слесарей, можно сказать, никого и нету. Чуть что, так и заминка. И сегодня как раз пошел бы ты, посмотрел. А что там у вас? Трубы тянуть взялись. С чертежом никак не сойдется. Сергей сказал отцу, что отлучится на часок. Матвей ничего не ответил, словно не слышал. Но вот уже и вечерние тени испестрили землю, и коровы, вернувшиеся с выгона, устало и сыто вздыхали во дворе. И куры стали устраиваться на насестах, прикрывая глаза серой пленкой, а Сергей все не возвращался. Целый день работал Матвей, не разгибая спины, зло и яростно, и лишь в сумерках, с размаху всадив топор в колоду, так что полетели в стороны мелкие щепки, в сердцах пнув подвернувшуюся под ноги собаку, он длинно выругался, приказал Степановне вынести бумажник и ушел куда-то вдоль деревни. На другой день, вернувшись с озера, я понял, что за это время никто не подходил к верстаку. Посреди двора валялась пила, топор по-прежнему глубоко застрял в колоде, на корме незаконченной лодки важно прохаживался петух, искоса посматривая на кур, которые мирно копались в опилках и стружке. В избе я увидел Степановну. Она сидела, пригорюнившись, у неприбранного стола. С палатей свешивалась длинная жилистая рука Матвея. Слышался его тяжелый, прерывистый храп. — Ой, Левонтий, запил ведь у меня Матюша-то! — сразу зашептала мне Степановна. — Никогда этакого не бывало! С обиды запил! Какой, — говорит, — я хозяин, какой отец, когда свои родные ребята поперек идут! И верно, обида. Раньше-то, чтобы кто поперек слово какое вымолвил, и не подумают, как тятя сказал, так тому и быть. А теперь, как взбесились, ей-богу, Варюха-то даже дома не была, в мастерской, знать, ночевала. А Серега-то после вчерашнего разговору еще до света на ферму убежал. Теперь уж до темна не жди, а то так сразу и в город уйдет. Но ведь упорные какие! Чего в башку вступит, никак их не свернешь. Мой отдых кончился. В этот же день я уехал домой, так и не простившись с Матвеем. Через год я снова решил отдыхать в этом селе. Сойдя уже в темноте с машины, я сел покурить под знакомую березу на бревнышко. По улице из дальнего конца деревни шли за гармошкой девчата и негромко, раздумчиво, задушевно пели частушку за частушкой. Споют короткую запевку и замолчат, оборвут на высокой ноте. И пронесется эта запевка, мечтательная и нежная, лукавая и зовущая, так быстро, как птица, не поймаешь, не уследишь. И снова в деревне спокойная, теплая тишина, только гармоника продолжает лениво наигрывать мелодию. И не поймешь, то ли гонится она за улетевшей песней, то ли манит к себе новую. Гармошка приближалась. Вот медленно, в раскачку, словно в полусне, проплыла мимо меня темная фигура гармониста. За ним прошли три парня, и потом, шага на три от парней, длинная цепочка девчат, взявшихся за руки. Белели платочки, кофточки, оборки платьев, смутно угадывались лица, руки. Опять легко вспорхнула и пролетела быстрая запевка, и снова тишина. Парень и девушка пробежали в проулок и остановились у плетня за моей спиной. Девушка тихонько смеялась. «И чего ты, дурной, в мою руку вцепился? Ровно маленький, больно ведь?» «Да ну! А ты как думал?» «Слушай, я тебя провожу сегодня до ограды, можно?» «Ха, еще чего?» «Давай, посидим у вас под рябиной. Вот еще!» «Да почему?» «Почему мы всегда у проулка расстаемся?» «Потому!» «Дальше что же, запретная зона? Минирована?» Девушка засмеялась громче, и тут я узнал Катяшу. Посмеявшись, она сказала с напускным страхом: «У меня тятя больно строгий. Узнает, сразу вожжами обработает. А стоит ли из-за тебя такое переносить?» И опять засмеялась. Парень помолчал немного и заговорил с обидой и горечью в голосе. «Не пойму я тебя, Катяша. Почему ты со мной так разговариваешь несерьезно? Издеваешься? Есть же у тебя человеческие слова. Я ведь знаю, ты не такая». «Ах, вон что! Слова мои тебе, Сенечка, не нравятся. Тогда зачем ходишь за мной?» «Нет, ты, Катяша, не обижайся. Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь. А сказать все свои мысли должен, чтобы ничего не затаивать. Не понимаю, зачем ты в ресторане работаешь? Наверное, всякие там с тобой заигрывают». «Ну, со мной не больно-то наиграешься. Я так отошью». «Не в том дело, что отошьешь». Он замялся и долго, трудно вздыхал. Катя тоже молчала. Наконец Сеня вполголоса спросил боязливо, осторожно и нежно: «Неужели так и будешь жить? А дальше что, Катяша, милая? Да неужели ты в мечте своей ничего не держишь?» В это время вновь приблизились звуки гармошки. Проходя мимо проулка, парни и девушки чуть приостановились, пошептались, и вдруг высокий тенор врезался в переборы гармоники. «Ты не стой, Семен, с Катяшей, на тебя ей наплевать. Ей бы только чаевые по копейке получать». Кто-то свистнул в два пальца. В темноте метнулось, запрыгало светлое пятно. Эта девушка в светлой кофточке выскочила на середину дороги и, притопывая ногами, помахивая платочком в сторону проулка, озорно взвизгнула, звонко и резко зачастила: «Городская, городская, городских себе ищи, деревенские ребята тебе не товарищи. И эх, подшибенька торговая, эх, Катька Торгованова в ресторане подцепила ухажера пьяного». Что-то выкрикнул Сеня. С хохотом, взвизгами и топаньем все в рассыпную бросились от проулка. Перебежали на другую сторону, и там, словно укращённые звуками гармошки, которая вновь запела раздумчиво и мечтательно, опять взялись за руки и медленно поплыли вслед за гармонистом. Уже летела над деревней другая запевка, зовущая и ласковая, с легкой грустинкой, но и та злая, которую отбарабанила звонкоголосая озорная девчонка в белой кофте, сделав свое черное дело, не умерла. Она теперь рыдала в проулке голосом Катяши и заставляла Сеню что-то говорить, говорить, силой ударяя кулаком по плетню. «Это Зинка! Ты же знаешь, какая она! Это она схулиганничала! Ну, перестань, не реви! Подумаешь, частушка, не обращай внимания. Да, не обращай. А за что? Ну, за что она меня так ославила? Ведь это Зинка, а не кто другой. Она известна, злая и хулиганка, всех просмехает. Ну, не реви, наплюнь, забудь думать». Коли я в ресторане работаю, так значит, про меня всякое можно плесть. Так, по-твоему? Ну ты и слова сказать за меня не хочешь. Зинка ведь это. Заладил. Зинка. А дружок-то твой, Федька, чего орал? Не с твоего голоса, что ли? Теперь-то я знаю, какой ты есть. Что ты, Катяша, да разве я... Уйди! Катяша рванулась так, что покачнулся плетень, и, отбежав, крикнула: «Не верю я тебе! Никому не верю!» Сеня бросился было за ней, но его остановил злой со слезами голос. «Не смей! Не подходи! А то ударю и никогда не подходи больше!» Катяша убежала. Пробежал мимо меня и Сеня, громко топая сапогами. Чувствуя ненависть к неизвестной мне злой Зинке, я пошел по огороду Матвея, ступая через темные грядки. Мне до боли было жаль Катяшу, эту веселую и чистую, как лесной родничок, девушку, которую так несправедливо и жестоко оскорбили. Хотелось не утешать ее, а просто постоять рядом с ней и рассказать ей о том, как иногда в хорошие отношения между людьми врывается со стороны что-то грубое, злое и мелкое, как надо уметь отбросить прочь все, что мешает большому чувству. Хотелось сказать, что на Сеню не нужно сердиться. Он прав, он хороший и честный парень. Я нашел Катяшу под рябиной. Она стояла, прижавшись щекой к тонкому стволу, такая же неподвижная и тихая, как рябина в эту безветренную весеннюю ночь. Я посмотрел на нее со стороны и не подошел. Пусть Катяша сама подумает, пусть переболеет. Это для нее, пожалуй, будет лучше. Открыв калитку, я осторожно вошел во двор, посмотрел на слепые окна избы и, не желая будить хозяев, устроился спать на сеновале. Я проснулся, когда солнце поднялось уже высоко, и, просочившись через щели в крыше, наискось рассекло золотыми калеными мечами полутьму сеновала. Снова я в знакомой избе. Дома оказалась только Степановна. Она сказала, что Матвей ушел на кордон похлопотать насчет покоса, а Варя и Катяша отправились на работу. Степановна сильно изменилась. Ее широкое лицо похудело, исчезла ласковая улыбка, углы губ опустились. В избе я не заметил былой чистоты и того порядка, который так строго поддерживала Степановна. На подоконнике была рассыпана махорка, посудное полотенце валялось под лавкой, и рыжая кошка с облезлым хвостом, раскинув лапы, кормила на нем пестрого котенка. Пол, всегда отливавший медовой желтизной, теперь походил на серую затертую мешковину. Бумажные цветы на полочке перед зеркалом покрылись толстым слоем пыли. «Руки ни до чего не доходят, Михалыч», — заговорила Степановна, заметив, что я бросил взгляд на темную, давно небеленую печку. «Старею знать. Да и для кого биться-то? Не до параду, коль в семье нет уладу. Больно неладно выходит. Не стало согласия-то в семье. Совсем не стало». И я узнал, что Сергей дома почти не бывает. Он по-прежнему работает в городе, на комбинате, но каждый выходной обязательно помогает колхозным слесарям. Иной раз по две недели домой глаз не кажет. Заскочит, когда в субботу белье сменить, в бане помыться. Да и был таков. Живет больше в Чернушке, у дружка своего, у Федюни. Отцу-то от него совсем никакой подмоги нету. И чего с парнем сделалось, не пойму. Какой ведь был ласковый, да доморадный. А теперь Матвей-то на него сколько раз угрозно приступал, Так Серега слова худого в ответ не скажет, смолчит, а сам с той поры новую моду взял. Воровски домой-то стал являться, когда отца в избе нету. Я говорю Матюше, ты бы к нему с лаской подошел, а тот не может. Крут характером-то. А Варюха, она, конечно, при доме живет, помогает. Только делает все с рывка, с сердцем, как ровно и не свое, а чужое, немилое. Чего-то и с ней неладное делается. Все больше молчит. Бровищи-то отцовские сдвинет, да и задумается, словно горе у нее какое. Да, характерные они у нас, все в отца. Матюша-то и всегда был такой. Как заберет себе чего-нибудь в башку, так уж и держится одного путя дороги. И никаким опытом его не свернешь на другое-то. Бывало дело, в лесу иной раз идем с ним. Тропки, значит, как нитки от узла, в разные стороны разбегаются, по какой идти неведомо. Матюша-то долго-долго стоит на месте, прикидывает, потом выберет и начнет версты мерить. Уши самого сумление забирает, а он сумлению-то воли не дает, приглушает в себе и, знай, бежит все далее и далее. Кричишь ему, не туда, мол, правимся, в обрат надо. Куда там и слушать не хочет, сам себя в конец измотает, а про меня уж и разговору нет, до 16-го поту загонит. Так и бежит, пока лбом-то в самую чащу или в болото не упрется. А тогда рассмеется и скажет. Ну и что такого, что измотались? Зато уж наука надолго памятна будет. Другой раз не ошибемся, не спеша обмозгуем. Так вот и в жизни. В себя уж больно верит. Характерный, не свернешь. И ребята такие же, одного корня, одной становой жилы. Теперь, значит, Матвей свою линию ведет. А ребята в другую сторону тянут. Кто кого пересилит, не знаю. Только нет, где им? Отца не пересилишь. Он все расшибет, изломает, а на своем упрется. Рассказывая о детях, Степановна и плакала, и сердилась, надолго замолкала, утирая глаза концом платка, и снова принималась рассказывать одно и то же. Я выпил кружку молока с хлебом и ушел на весь день на реку. В этот день Матвей пришел домой поздно, злой и выпивший. Он не изменился, только смуглая кожа плотнее обтянула щеки, усы потеряли бравый вид и смотрели кончиками в разные стороны, да седина посильнее прихватила виски. «Ну, старуха, дожились мы с тобой до полного бесчестья», — сказал он, тяжело опустившись на лавку. «Постановление вышло — усадьбу урезать у тех, кто в колхозе плохо работает. У кого дети в колхозе не состоят, вместо 50 25 соток оставят. У 20 хозяев обрежут. И к нам завтра заявится. Вот послушай, — обратился Матвей ко мне, — что Егор на собрании-то преподнес? Слепой, — говорит ты, Матвей, человек, а при данном повороте колхозной жизни прямо даже вредный. Так и отлил. Это Егор, с которым мы и в колхоз-то в один день вступили, и на фронт вместе пошли. Бесполезный, ты, говорит, для общества и для нашей земли человек. Это он про меня такое. Нет, ты посмотри, посмотри, — говорил Матвей, выбрасывая из сундука на стол зеленую папку. Вот смотри, грамота, мне грамота, в 39-м году выданная, как я бригадиром-полеводом был, и на круг получил зерна по 28 центнерам. Вот вторая и медаль от всесоюзной выставки за клевера. Это 40-й год, а Егорша мне такие слова. А вот два ордена, видишь, медали, это за войну. А мне бесполезный для общества, говорят. А ты знаешь, чего я думал, когда фашистская сволота на нас перла? Вот, думаю, как дадим фашисту под вздох, прикончим гада и такое хозяйство дома разведем, такой порядок красивый устроим. И когда в госпитале лежал, все перебирал в уме, какие я ошибки допустил, когда в колхозе-то бригадирствовал. И вот пришел домой. Поставили меня обратно бригадиром. Ну, говорю себе, хозяин, об чем в мечте держал, то и вышло. Теперь, Матвей, не плети лаптей, не зевай, хозяйствуй, брат, с умом да сноровкой. Но не вышло по моей мечте. Только теперь вот, да и то чуть-чуть, колхоз до дела стал доходить. Матвей нашарил под лавкой пол-литровку, выпил и долго еще вспоминал и жаловался на жизнь и на колхоз. — А председатель-то, — говорил он, хрустя огурцом и понемногу успокаиваясь, — ничего худого не скажу. Умственный он человек, посурьезнее других-то. Однако и он глупит. Штрафами прижимал. Теперь вот огородец урежет. Так это тьфу! Нервам только расстройство, а все одно воздействие не поимеет. Ну, отрежут у меня 25 соток. Не буду картошку на рынке продавать, только и всего. Зато поработаю подольше по договору, какую-нибудь расшивку лишнюю сделаю. Так на так и получится. А это придумано правильно. На сенокосе от выработки процент платить или дополнительная оплата. На Кирюху вон сразу действие оказало. Никогда на покос не выходил, а тут побежал, и старуху свою выгнал, и рыбалку по боку. Только ведь Кирюха он что, без сердца живет? У него одна мера. Всю жизнь этот Кирюха своей кишкой измеряет. У него вместо души одна арифметика. Для таких это, конечно, заманка. Такие, понятное дело, сейчас же бегут на работу, где процент идет, а на другие и носу не кажут. А разве это порядок? Такие вот Кирюхи только для себя начнут стараться. На сенокосе для своей коровы процент заробят, на картошке урвут, а как в общем и целом все колхозное хозяйство идет, на это им наплевать с высокого дерева. Паразиты, ведь они быстро процент это понимают. Где, значит, колхозу край, там Кирюхе рай. Нет, надо, чтобы процент за покос, за картошку только тем выплачивать, кто себя и на других работах, как положено, ведет. Это было что-то новое. Таких рассуждений я от него еще не слышал. Получалось очень странно. Недисциплинированный колхозник Матвей, прозванный Подшибенькой, тот самый Матвей, который годами уклонялся от колхозной работы и не выполнял даже обязательного минимума, думал теперь о том, чтобы в колхозе правильно применялась новая система оплаты, чтобы на этом деле не нагрели рук всякие лодыри. Что это с ним? Уж не сменилось ли былое равнодушие к колхозу живым интересом к новым делам? Или это сказывается привычка все проверять своим умом, ко всему относиться критически? Да, процент, конечно, хорошо, для многих большая заманка. А кто есть настоящий хлебороб по душе, да веру-то потерял? На таких это действие большого не оказывает. Ты снова дай понять, что земля не забытая. Веру, веру вложи!» Захмелевший Матвей с болью выкрикнул эти слова и пристукнул кулаком по широкой груди. «Ведь что получается? Выскочил ныне колхоз на свинине. Есть доход 1,5 миллиона. Это деньги. Только дутый это доход, непрочный, потому что не на хлебе, не на земляном соку он возрос. Урожая-то нету, к земле матушке внимания нету. Лопнет все это дело, не получит развития, потому сок от земли в хозяйство не поступает. Вот в газетке я читал, хвалят нашего председателя, насвистывают. Да нечто начальство-то не понимает, что это не земляной доход, а на воде пузырь надуло. Ты, Левонтий Михайлович, в газетах пишешь? Пропечатай ты, пожалуйста, про землю, про пуповину-то, чтобы понятно было, что в хозяйстве всякая отрасль за другую цепляться должна, всякое дело друг дружку поддерживает, подпирает, а главная сила — от земли. Утром, выйдя на крыльцо умываться, я услышал странный крик. Где-то в деревне, вероятно, за ближними домами, отчаянно и заполошно орала женщина. Она начинала низкой альтовой нотой, захлебываясь словами, переходила на звонкую скороговорку, забирала все выше, выше и завершала острым и длинным истошным визгом. Неожиданно оборвав, она делала коротенькую паузу и, выделяя каждое слово, хриплым голосом истово и четко выкрикивала безобразное ругательство. Затем повторяла все с самого начала в той же последовательности. С большим знанием дела ругалась баба. Во дворе у изгороди стояла Степановна. Вся вытянувшись, приставив дрожащую руку ко лбу, очень взволнованная, она тревожно всматривалась вдаль и что-то шептала побелевшими губами. А под навесом работал Матвей, неторопливо, стягивая обручем из распаренного ивового прута доски новой кадушки. На мой вопрос он ответил с кривой усмешкой. «Кирюшиха это выламывается! Народ, вишь, собирает, упражняется. Такая погонь, баба! Слышь, какие коленца загибает! Не иначе, как на драчку лезет. Егорша-то слабоват, тихий, да вежливый. Поди-ка еще выслушивает ее. Эх, доведись до меня, так я бы одним разом этой бабе укорот сделал». Еще раз резанул уши истошный взвизг, вломились крепкие мужские голоса, и вдруг все смолкло. Степановна метнулась к Матвею, схватила его за рукав рубахи. — Идут ведь, Матюша, к нам идут! Если с конца усадьбу-то обрезать будут, так не давай, не давай! Там земля самая хорошая, под капусту! Пускай вдоль участка замеряют от дороги, а с конца, чтобы не давай. Нет на то моего согласия. Матвей отстранил Степановну и сурово сдвинул брови. — Ну, разошлась, зачастила, как сорока. Хватит! Он стукнул кулаком по верстаку. — И чтобы единого слова я больше от тебя не слышал. Не роняй себя! Ты не Кирюшиха визжать-то! — Да ведь жалко, Матвей, с сердцем-то никак не совладаю. Складки на лбу Матвея разгладились, он вгляделся в лицо жены и вздохнул. — Жалко, говоришь, а чего жалеть? Детям все это ни к чему, а нам-то с тобой, мать, много ли надо? Ну чего, «Чего тебя всю трясет опять, как в лихорадке?» Снова рассердился он. «Коли сердце не терпит, так ступай-ка ты от греха. В сельпо сходи. Без тебя сделаем. Да принеси-ка нам квасу. Хоть кваском Егоршу попотчую, по старой памяти». 3 года ко мне дружок-то мой старый не заглядывал, — сказал мне Матвей, проводив глазами Степановну. — А ведь всю войну вместе прошли. Крепкий человек, Егор Филиппович, к себе уж больно строгий. Вина и грамма не берет, а до квасу нашего охотник был. Степановна постелила на верстак расшитое полотенце, в большом бураке принесла квас, поставила миску с солеными огурцами, положила хлеб и, напомнив еще раз, чтобы отрезали не поперек, а вдоль участка, от дороги поспешно ушла в деревню. В ограду уже входили. Егор Филиппович, сухощавый, невысокий человек, на деревяшке вместо левой ноги, и высокий черноватый парень. В одной руке паренек нес 2-метровую мерку и деревянные колышки, а другой придерживал на груди разорванную в лоскутки рубашку. На его щеке краснела длинная царапина, к потному лбу прилипли волосы. Он был бледен, тяжело дышал и смущенно улыбался. «Эге! Крепко же тебя, Семен Кирюшиха-то, обработала!» — улыбнулся Матвей. «Горячее, видать, сражение было. Ну, проходите, проходите сюда!» Егор Филиппович, тяжело припадая на деревяшку, которая оставляла в земле круглые ямки, пересек двор и молча поздоровался с Матвеем, кивнул головой мне. Сеня бросил мерку и колышки возле амбара, сел на березовую колоду и вытер рукавом потный лоб. — Нет, дядя Матвей, это же черт знает, что такое! Просто ни на что не похоже! — вздрагивающим от обиды тонким голосом пожаловался он. — Это не просто хулиганство, а настоящая провокация, честное слово, орет! Царапается, рубашку вот всю порвала. А когда я ее оттолкнул легонько, так она, подлая, нарочно упала и визжит, что я хулиган, что на старуху руку поднял. Провокаторша! И подумать только, в наше время еще такие люди есть, как кулачка какая-нибудь, честное слово. А ты напрасно, Сеня, ей доказывать начал, сказал Егор Филиппович. Разгорячился? Напрасно. Мы пришли выполнить решение общего собрания. Значит, и доказывать тут нечего. А люди и теперь всякие попадаются. Кто честно вместе со всем народом по большой дороге идет, а кто и в сторонке стоит, или сбоку, по кривым тропкам петляет. Всякие еще люди есть. Егор Филиппович значительно взглянул на Матвея. И я заметил, что Матвей понял намек. Он потемнел лицом, но сдержался. Налив квасу в стакан, протянул его Сене. «Выпей-ка квасу, Семен, обиду-то оттянет. А Кирюха, он известен, грызун ведь это. А про Кирюшиху и говорить нечего, кошка дикая. Ну, Егор, давно ты у меня не был. Забыл одна сумма. Негоже так-то. Нет, Матвей Петрович, как одна сумма, я тебя крепко помню. Такое не забывается. А вот дальше...» Он покашлял и сдержанно, раздумчиво, ровным голосом продолжал. «Я уж тебе сколько раз прямо высказывал, и теперь скажу. По разным дорогам мы пошли. Я на деревяшке вместе со всеми, а ты-то на своих двоих по тропкам сторонкой кривуляешь. Ну, ты меня с Кирюхой-то не равняй!» Матвей сжал челюсти, и под смуглой кожей заиграли желваки. «На данном этапе нашей колхозной жизни большой разницы не вижу. Сухо, «Холодно», — ответил Егор Филиппович, и, отвернувшись от Матвея, прошел в огород. «Пойдем, Семен, дело-то не ждет, до обеда надо управиться». Сеня подхватил колышки и мерку, а Матвей остался у верстака. Он что-то хотел сказать, крикнуть, но только крякнул и, схватив бурак с квасом, начал жадно пить большими звучными глотками, словно его мучила нестерпимая жажда. Потом повернулся и с мрачным видом стал готовить из ивового прута новый обруч для кадушки. Прут Матвею не понравился. Он надломил его, отбросил в сторону и взял другой. Но и из нового прута обруч не получился. К изгороди подбежал Сеня. — Дядя Матвей, идите, проверьте, как мы отрезали. — А чего там проверять? — махнул рукой Матвей. — Доверяю. Мы с того конца, от поля, который отрезали. Когда огорожу будете переносить, так по колышкам ставьте. — Ладно, чего там? Увижу. Когда Егор Филиппович и Сеня собирались уходить, Матвей остановил их. — Чего так-то побежали? Квасу хоть попейте. Для вас Степановна вынесла. Егор Филиппович, причмокивая губами, медленно выпил стакан квасу. Молча налил второй. Матвей смотрел, с каким удовольствием он потягивал квасок, и его суровое лицо как-то обмякло, посветлело, словно в этот момент он вспомнил что-то хорошее, веселое. «Эх, нигде не пивал лучшего квасу! Мастерица Степановна квас варить!» — похвалил Егор Филиппович, улыбнулся, и его улыбка слабо отразилась на лице Матвея Петровича, где-то под усами, в уголках глаз. «Да уж, в этом-то деле она действительно профессор!» — раздувая усы, прогудел Матвей Петрович. А по лицам односумов было заметно, что они произносят хорошо знакомые, привычные слова, которыми обменивались года 4 назад, когда, бывало, сходились за общим столом. Только ушли Егор Филиппович и Сеня, как тотчас же во двор бочком протиснулся кругленький человек в розовой косоворотке и кургузом пиджачке. Человек этот привлек мое внимание. Он был уже не молод, с лысиной, окруженной желтыми волосами. На бритом розовом лице бойко поблескивали круглые темные глаза. Маленький рот, как устье кисета, окружали сборчатые морщинки. — С успехом трудиться, Матвей Петрович! — проворковал он мягким тенорком. — Проводил, значится, комиссию-то. «Ты зачем сюда явился?» — громыхнул бас Матвея. «А ну, закрой калитку с той стороны! Тебе говорят!» «Эх, Матвей Петрович!» — заговорил человек быстро и ласково. «Зачем же так-то? Ведь мы с тобой соседи. Так неужто и поговорить по-хорошему нельзя, когда такое дело делается? Ведь лучшую землю у нас с тобой отрезали!» Безо всяких законных оснований. Так значит, и дело теперь у нас с тобой общее. Никаких делов у меня с тобой, Кирюха, не было и не будет, — отрезал Матвей. Но Кирюха заговорил еще быстрее, еще ласковее. Он доказывал, что землю отрезали у Матвея незаконно. Во-первых, Матвей, как инвалид войны, имеет право на льготы. Во-вторых, Сергей — это... тоже не последний человек, а демобилизованный сержант, да и Варя с Катей тоже не лишенцы, а должны свой пай в хозяйстве иметь. Да и Степановна из годов вышла, значит, тоже по всем советским законам имеет право на обеспечение. А кроме того, решение собрания незаконное, потому что не все колхозники на этом собрании присутствовали. Он убеждал, что надо составить жалобу и всем подписаться, у кого усадьбу обрезали, и послать эту жалобу надо не в район, а в область и в Москву, в Верховный Совет. Его речь текла непрерывно, журчала кротко и убедительно. «Так значит, соседушка, ты пришел меня пожалеть?» — насмешливо спросил Матвей. «Мне помочь хочешь?» «Так, скажем, как я есть инвалид войны, ордена имею, то не могут мою усадьбу урезать. Закон, значит, на моей стороне. Ну, а ты здесь какого боку припека? Как война началась, ты где был?» «Дома сидел». «Грысь у тебя, вишь, обнаружилась, ступня плоская. Эта грысь спекулировать тебе не мешала. А кто в войну колхоз подгрызал, вазами на рынок возил?» Матвей все больше накалялся и уже кричал. «Грызун ты был, грызуном и остался. Как война кончилась, так и грызи не стало. И плоская нога не мешает бегать, да высматривать, где бы от колхоза урвать!» Кирюха вдруг тоже закричал высоким бабьим голосом. «А ты мне что за указчик такой нашелся? Святой из первого ряду, подумаешь! Сам-то хорош ли? Я, Петрович, все про тебя знаю, и как ты сено запасаешь, и как дровами государственными торгуешь. Да дело дойдет, так я все на тебя выкажу!» Матвей, широко ступая, пошел к Кирюхе. Тот отскочил к забору и снова кротко и ласково зажурчал тенорком. «И чего это с нами стряслось, Матвей Петрович? Ума не приложу! Чего расшумелись? Я ведь об твоей пользе хлопочу, как ты есть мой сосед! Для соседа я, знаешь, готов...» Он полез в карман и вытащил бумажник. «Вот я и бумагу составил, тебе только руку предложить». «Руку-то я приложу!» Сквозь зубы сказал Матвей, схватил Кирюху за ворот, пинком ноги распахнул калитку и выбросил его со двора. Кирюха закричал было, что он где этого дела так не оставит, что все теперь выкажет. Но Матвей прикрыл калитку, и голос Кирюхи замолк. Когда я уходил со двора, Матвей сказал мне: «Вот видал, видал, Михалыч, что это за мразь такая? Кирюха-то грызун, грызун он и есть». И с горечью добавил: «А Егорша-то как меня обидел, с Кирюхой равняет». «Ну нет, врешь, Егор, ты говори да не заговаривайся, с Кирюхой-то меня не равняй». Я жестоко простудился, напившись в жаркий день ледяной воды из ручья. Весь горел или дрожал в ознобе, совсем потерял голос и серьезно побаивался воспаления легких. 3 дня я провалялся в избе Матвея на палатях. Степановна лечила меня домашними средствами, натерла запаренной крапивой с настоем ландыша. После этой процедуры все тело горело и краснело, словно ошпаренное кипятком. Она поила меня каким-то особенным, самым подъемным средством из малины, коры, черемухи, можжевеловых ягод, прикладывала к колбу прохладные листья мать-мачехи, вымоченные в простокваше, заботливо укутывала жарким тулупом. На 4-й день я почувствовал себя здоровым и свежим, ни кашля, ни чиха, ни головной боли, даже голос прорезался. За время болезни я стал невольным свидетелем бурных событий в семье Матвея. Казалось, какая-то до предела сжатая пружина вдруг развернулась, раскрутилась, соскочила с колка и больно ударила всех членов семьи. Но самый болезненный и крепкий удар пришелся по Матвею. Однако Матвей, кажется, выстоял на своем, не пошатнулся. Все началось воскресным утром. Степановна, собираясь в город на рынок, ставила в широкие корзины четвертные бутылки с молоком, перекладывала их сеном, чтобы не побились, вынесла из-под пола два бурака с квашеной капустой и солеными огурцами, шевеля губами, долго пересчитывала и пересматривала на свет яички. Потом бураки и корзины упрятала в мешки и связала их попарно холщовыми полотенцами, чтобы удобно было перекинуть через плечо. Всего получилось 6 мест. Груз для 3 человек. Когда все было готово, она забеспокоилась, поглядывая то на ходики на стене, то в окно на поднимающееся солнце, и стала потихоньку ворчать. — Да хлебайте-ка вы поскорее! Ишь, ложку-то тянут ровно, как и неживые. Запоздаем, право слово, запоздаем. А базар сегодня большой, людно будет. И места-то поди-ка все позаймут, не достанется. На первое хлебали из большой миски окрошку с хреном, вареной картошкой, квашеной капустой и луком. На второе был рыбный пирог. Он до поры лежал в центре стола на белом полотенце. Матвей сидел в переднем углу, молча посматривая на всех из-под лохматых бровей. Прежде он, бывало, шутил за столом, часто высмеивал котяшу за то, что она очень мало ест, и вообще любил рассыпать веселый застольный разговор, вспоминая разные подходящие к случаю поговорки, присловия, присказки. Но в последнее время он чаще всего каменно молчал и внимательно следил за тем, чтобы все в хозяйстве шло своим чередом, чтобы дети не своевольничали. И прежде за столом всегда соблюдался особый и серьезный порядок. Нельзя было торопиться, нельзя приступать к новому блюду, если его не отпробовал отец, нельзя оставлять на столе недоеденные куски и корки, зачерпывать полную ложку, выходить из-за стола, пока не поднимется Матвей. Эти правила вошли в быт семьи, и все действовали за столом серьезно, аккуратно и согласованно, как на работе в хорошо слаженной артели. Все это не мешало каждому чувствовать себя легко и свободно. Теперь же Матвей полностью восстановил патриархальную обрядность, стал строг, мелочно придирчив и, как маленьких, по всякому поводу шпынял своих взрослых детей. Вот Матвей, выждав, когда нахлебаются дети, облизал свою ложку и положил ее на стол около миски. Тотчас рядом легли еще 3 ложки. Затем он обеими руками снял с пирога, как снимают крышку с кадушки, верхнюю поджаренную корочку, разрезал ее на части. Каждый взял по куску и держал его в левой руке над столом, но есть пока не начинал. На нижней корке, от которой поднимался душистый порог, лежала рыба, запеченная целиком, с хвостами и головами. Матвей пальцами правой руки снял с сочной корки рыбину, положил на свой кусок, начал есть, и только после этого дети стали выбирать из пирога, как с противня, рыбу. Котяша сидела рядом с отцом. После ее размолвки с Сеней прошло 2 дня. Она побледнела, вся какая-то сжалась, потускнела, часто задумывалась. Тихая, не похожая на себя, она ходила по избе бесшумно и осторожно, словно с тревогой прислушивалась к чему-то необычному и новому, что звучало только для нее, но так глухо, так невнятно, и от этого и тоскливо, и беспокойно на сердце. Вот Катяша, уставившись внимательными и тревожными глазами на черенок ложки, протянула руку к пирогу, но взяла рыбу не целиком, как полагается, а отломила от ее хребтика маленький кусочек, второй, третий. Потом машинально стала отламывать кусочки от пирога, мять в пальцах, крошить, катать шарики. Матвей уже косился на нее, уже стукнул пальцем по столу, но Катяша, не замечая, продолжала отщипывать по кусочку. — Катерина! — наконец прикрикнул Матвей. Катяша вздрогнула, как вздрагивает неожиданно разбуженный человек, и с удивлением взглянула на отца. — Чего балуешься? — Не маленькая. Ишь, накрошила по всему столу. Навыкла там, в своем ресторане. Не то что крохи, куски в помойку валить. При слове «ресторан» все, что не улеглось в душе Катяши, не устоялось, было так обидно и болезненно, сразу вспыхнуло и заныло с новой силой. Ее глаза широко открылись и наполнились слезами. Она хватала воздух открытым ртом, хотела что-то крикнуть, но только побледнела и, вся вытянувшись, уперлась взглядом в пол. «Там, в городе-то, какое понятие о хлебе?» — говорил Матвей поучительно. «Цена — рубль 30, вот и все ихнее понятие. А сколько в этот хлеб трудов человеческих вложено? Поту, жизни? Это для них все равно, наплевать и забыть. Вот и швыряются кусками да крохами. А нам этак-то делать не годится. Понятие должны иметь, что такое хлеб». Все сидели молча, ели пирог, слушали Матвея. Ничего грубого сказано не было, все было спокойно. Но в этом видимом спокойствии почувствовалось такое напряжение, такое тягостное, невысказанное волнение, что, казалось, вдруг в избе стало душно. Состояние Катяши каким-то образом передалось и Сергею, и Варе. Матвей случайно задел раны, которые болели уже давно. На круглом лбу Сергея беспокойно двигались белесые брови. Варя опустила на стол широкие сильные руки, наклонилась вперед и задумалась. Наверное, она думала сейчас о том, что завтра снова должна идти в мастерскую и весь день заниматься работой, которую так ненавидит. Степановна перестала возиться с мешками и корзинами и, прислонившись к косяку, посматривала на детей. Только Матвей ничего не замечал. «Когда у вас в цеху отпуска-то определять будут?» — спросил он Сергея. «Завтра, наверное, объявят», — беззвучно ответил Сергей. «Когда? Чего шепчешь-то? Голосу не стало? Завтра, говорю». «Ну так ты смотри, к сенокосу приноравливай, уговори там начальство-то. Богатый я нынче участок нашел. Не знаю, как выйдет. Я ведь каждый год в сенокос беру. Другим тоже летом отдохнуть охота, обижаются. А ты сумей. Погостить пригласи, поохотничать». Сергей ничего не ответил. Матвей вышел из-за стола, поднялись и дети. Степановна сразу засуетилась и стала передвигать корзины. «Давайте, девки, скорее. Солнышко-то, оно вон а где. Это тебе, Катяша. А Варюха возьмет с молоком, потяжельше». Варя покосилась на отца, на мать и снова села. «Не пойду я сегодня», — медленно сказала она. «Как это такое? Не пойду?» — повысила голос Степановна. «Да чего же это такое сделалось?» Варя не ответила, только передернула широкими плечами и сердито отвернулась к окну. Это движение сначала удивило, а потом обидела Степановну. Она закричала. — Да чего ты набычилась-то? Мать ей говорит, а она и ухом не ведет. Трудно, видишь, ей молоко донести. А мать, значит, хлопочи цельный день на базаре толкись, облодорничалась там с куклами-то, кобылка перестойная. Я не узнал добрую и ласковую Степановну. Видимо, отказ Варии донести молоко так был необычен, так противоречил представлению Степановны о семейном долге, что возмутил ее до глубины души и вызвал этот взрыв. Степановна распалялась еще больше от того, что Варя застыла в той же позе и не отвечала ни словом, ни движением, только ее рука теребила бахрому скатерти, да шея наливалась багрянцем. «Я на старости лет ломайся для них, работай день-деньской, а она этакой малости для дому сделать не хочет. Трепишница-то наша, барыня!» «Отец, отец! Да что же это такое сделалось?» Матвей стоял посреди избы, внешне спокойный. «Варька!» — вполголоса тяжело и гулко бросил Матвей. Глаза Вари засверкали, она вскочила и выпрямилась, очень похожая на Матвея. «Кукольница я! Тряпичница! Барыня!» — кричала она, наступая на мать. «Только и знаете обзываться! Да тьфу мне на эти куклы! Я уж и лодырница сразу стала! А кто по дому больше помогает? Нечто не я! А вот сегодня не пойду, и все тут! Я сама по себе жить хочу! Это вы меня в старухи засадили, старухой сделали!» «Варюха, да ты не ори!» — прикрикнул Матвей. — Говори толком, чего там у тебя? — Да не могу я сегодня! — сердито ответила Варя, поглядывая на отца из-под бровей тугим и колючим взглядом. — Доярку, Маруську Клестову, подменить иду. В город она едет, сестра там у нее в больнице, обещалась я. Варя плотно сжала губы, повернулась, села у порога и стала надевать резиновые сапоги. «А что у них там, на ферме-то? И народу вдруг не стало!» — зачастила Степановна, снова подступая к Варе. «А тебе-то какая забота? Значит, руки по миру, а дом-то по боку? У-у-у ты!» — затрясла она головой. «Ладно, мама», — глухо перебила ее Варя. «Знаю, чего скажете, что тряпичница я, да?» Что-то сдвинулось, смягчилось в суровом и гневном лице Матвея, словно на миг приоткрыли темную штору и впустили в комнату свежий луч. Он подошел к Варе, похлопал ее ладонью по спине, негромко и мягко проговорил. — Ну, полно, полно, Варюха! Мать, перестань-ка! А молоко, что ж? Серега снесет, а то буди и я. Схватив корзины, за которые было взялся отец, Сергей выбежал из избы. Когда все ушли, Матвей немного посидел у окна, покурил, посматривая на дорогу, повздыхал и тоже вышел. Скоро со двора донеслось тюканье топора. О чем думал Матвей? Понял ли он, наконец, свою любимую дочку? Или, может быть, только отцовское чувство властно подало голос и заставило его уступить Варюхе? Во всяком случае, на этот раз движение пружины притормозилось. В понедельник Сергей вернулся из города очень рано, часа в три. И только он перешагнул порог, как все поняли, что Серега уже в отпуске. В одной руке он держал свой желтый фанерный баульчик, а в другой — свертки с подарками матери, сестрам и кулечки с колбасой, конфетами, пряниками. Из карманов брюк высовывались головки двух бутылок. У Сергея была привычка, получив отпускные, устраивать дома небольшой праздник. Матери он покупал платок и лисицу на кофточку, сестрам пудру, бусы, заколки и другие мелочи, а главное — духи. Сергей выбирал их не по запаху, а по затейливости флакона. Чем фигуристее, тем лучше. А отцу он всегда брал московской, под белой головкой и большой круг копченой колбасы. Этой колбаской Матвей любил не закусывать, а занюхивать водку. И одного круга копчушки хватало ему чуть ли не до следующего Серегиного отпуска. «Ничего не вышло, тятя!» Спокойно и даже небрежно сообщил Сергей, выкладывая на стол покупки. «Вытолкнули?» «Иди, — говорят, — сейчас, а не то упустишь время, зимой придется. А по-другому сделать график не позволяет». Пока Степановна рассматривала и примеряла платок в крупную темную клетку с желтыми горошками, а Сергей открывал бутылки, Матвей сидел на лавке, сутулившись, и с досадой дергал один ус, то заправляя его в рот, то закручивая кверху. — Так, вытолкнули, стало быть. Вот черт, незадача! Налив водку в маленькие рюмочки для себя и Степановны, Сергей поставил перед отцом полный стакан и сел за стол, ожидая обычного поздравления. Но Матвей все дергал усы и сокрушенно покачивал головой. «Хм, вот так-так. Нескладно, как получилось. Да, без Сереги-то трудно будет на сенокосе. Пожалуй, не управимся, мать. Хотя бы меня-то на колхозную работу не наряжали. Вот незадача!» Наконец он поднял стакан, чокнулся с Сергеем и Степановной и улыбнулся. «Ну да ладно! Заботу за ворота, как говорится, коли праздник пришел. Пускай подождет, для нее и будень есть». Он встал за столом, ладонью расправил усы и, склонившись к Сергею, с торжественной медлительностью произнес: «Ну, с хорошей тебя работой, Сергей Матвеевич! Поздравляю!» В таких случаях он всегда называл сына по имени-отчеству. «С честным, значится, отдыхом!» Но в этот вечер забота недолго простояла за воротами. Она снова пробралась в избу, потихоньку ходила вслед за Степановной и вздыхала. «Что ж, но не делать-то будем? Как коровушек корминой обеспечим?» Матвей, Сергей и Степановна пытались угощать и меня, но мне в этот вечер было так плохо, что я наотрез отказался. Голова разламывалась от боли, глаза застилала то слезой, то красноватым туманом. Временами сознание мутилось, и я почти ничего не видел и не слышал. Естественно, события этого вечера удержались в моей памяти как отдельные разрозненные кадры. Помнится, Матвей отмахнулся от Степановны, которая все ходила вокруг стола да сокрушалась, что без Сергея с сенокосом не управится. Да уж чего теперь плакаться, когда такая нескладица получилась? Загоди надо было думать. Этого ихнего завкома, или как оно там, поохотничать, порыбалить, свозить бы. Ничего, как не то управимся. На Варюху главная надежда. А Катяша, что с нее толку? Молода еще, кость у ней еще не закрепла. Он выпил, понюхал черный, как мореный дуб, кусочек копченой колбасы, закусил капустой и, собрав на лбу морщинки, с увлечением стал прикидывать, как разумнее и выгоднее использовать отпускное время Сергея. Районный наш потребсоюз работу дает. Ко мне этот Сидоркин прицепился. Где не увидит, давай, да давай подряжайся. Значит так, 200 бочек ему надо отремонтировать. Говорит, ничего не пожалею. Можно бы, конечно, взяться по договору, но им по договору-то запрещено. Вот тут и думай. На работу хочет оформить временно. Это опять же нам не с руки. Потому расценки. Много ли заработаешь? Он, правда, премию обещает. Говорит, премии все выровняю, как надо, мол, выведем. Да, и можно бы, только премия ведь она что? Награда считается, от слова зависит. Сидоркин-то сегодня поманивает, а когда дело дойдет, другой поворот. Вот ведь что может случиться. Сергей шумно хлебал щи. Он, видимо, совсем не вслушивался в слова отца, а думал сейчас о чем-то своем, очень приятном и радостном. «Нет, это дело не пойдет», — продолжал прикидывать Матвей. «Есть на примете еще одна работа — ульи делать для магазина. Имеется в городе такой пчеловодный магазин. Тут дело, конечно, чистое. Сдал — получил. Вот и вся бухгалтерия. Одно плохо. Дело-то больно новое. Это ведь тебе не простая колода, а улей. Особенный. Как его? Дадон или Данон называется. Створочки там раздвижные у летка. Щиточек, двойная стенка, крышечка тоже двойная. А что, паря?» Матвей улыбнулся, прищурив глаза, словно уже рассматривал аккуратный улей, который вышел из его рук мастера. «Ежели присноровиться, так, пожалуй, смастерим. Не такое делывали. За отпуск-то штук 20 сработаем, вот и хорошо. Ну как, Сергей, давай спроворим, а? Чего это? Ульи, говорю, будем делать». «Резко, как об окончательном решенном деле», — сказал Матвей, обиженный невниманием сына. 20 штук». Торопливо хлебнув щей, Сергей поперхнулся, закашлялся. Кашлял долго, натужно, и, прокашлявшись, снова склонился над тарелкой. «Ну как, спроворим?» Сергей поднял голову, быстро, искоса взглянул на отца голубыми глазами, в которых рождалось какое-то затаенное упорство, и негромко, уклончиво ответил. «Нет, 20 штук не сделать. Может, штук 5-8, не больше». Матвей захохотал. «Это мы-то, да не сделаем! Эх ты, чудак-рыбак! Глаза-то боятся, а руки делают! А за 5 ульев и заниматься не стоит! Не боись, осилим! Когда навыкнем, быстро дело пойдет!» Круглое лицо Сергея, всегда мягкое и доброе, обострожилось, как говорят в наших местах, зачерствело, а в глазах тревога, боязнь рассердить отца и затаенное упорство сменились открытым, решительным выражением. Взгляд Сергея все больше и больше твердел. «Я, тятя, не боюсь, а просто не могу днем-то, уж если вечером только. Я, знаешь, во время отпуска в колхозе согласился немного поработать. Ребятам помочь охота». Также негромко, но твердо ответил Сергей. И эта твердость далась ему нелегко. Короткие белесые брови сдвинулись, круглые щеки как будто опали. Матвей насупился, пристально разглядывая сына. Потом взял с тарелки маленький огурчик, пожевал, выплюнул. Он долго молчал, все мрачнее и мрачнее взглядывая из-под бровей. Тягостное молчание давило Сергея. Он беспокойно крутил головой, ерзал на лавке и брал в руки то хлеб, то огурец, то снова торопливо начинал хлебать щи. Казалось, Сергей ждал, что отец сейчас закричит, заругается, и ведь пригнулся, весь съежился. Но по сдвинутым кустикам бровей, по острому холодному блеску голубых глаз было видно, что он решился выдержать бурю. Однако случилось неожиданное. Матвей сдержался, не закричал, а начал высмеивать сына. «Так, пошел Иван-дурак работать за пятак. Похвали, дурачка, в прошлый год ты на ферме помогал. Много тебе за это дали. Спасибо получил, да и будь здоров. Что, думаешь, нынче больше отвалят? дадут по 2 рублика на трудодень. Сотельную заробишь. Вот и все деньги. — Да я, тять, не из-за денег, — Сергей поднял голову. — Я с комбината свое получил. Охота, понимаешь, ребятам помочь. Свои же мы ведь дружки. Да и так вообще интересно. Артезианский колодец сами пробивать будем. Сами? — Сергей оживился. Он уже не гнулся за столом, а, рассказывая, выпрямился и размахивал руками. Между Свистуновым холмом и Чернушкой самое подходящее место. Там и будем бить. На комбинате-то все одно и то же. 1-2 операции и больше ничего. А здесь, по крайности, разное. И все сами будем делать, своим умом доходить. Интересно же! Интересно, интересно, — повторил Матвей и начал развивать свою любимую мысль. Нет, сынок, нечего в колхозе интересу ждать, коли внимания к земле нету. Больше я ничего не слышал. Жестокий озноб заставил меня закрыться с головой в душный мех тулупа. Головная боль замутила сознание, перед глазами завертелись, разбегаясь, красные круги и пятна. Когда боль отступила, притаившись где-то в затылке, я услышал напряженный голос Степановны. — Отец! Отец! — Степановна металась по избе. — Да чего же такое делается? Кармины-то не запасем, так чего делать будем? Дожились! Свои родные дети все хозяйство под корень режут. Ишь ведь чего выдумал? Для своего интересу стараешься. А дом? А хозяйство? Отец с матерью, значит, одни бейся? Матвей, да чего же это делается? А Матвей тяжело сидел за столом в распахнутой на груди рубахе. Кажется, он был уже сильно пьян, лицо налилось кровью, на потном лбу вспухла ветвистая жила. Слова Степановны словно взвинтили, подстегнули пьяного Матвея. Он вдруг качнулся всем телом и с размаху ударил кулаком по столу. «Хватит!» Подпрыгнула, упала и покатилась по полу миска с капустой. Упал, разбился горшок с квасом. Матвей ругался, ударяя кулаком по столу, перебивая самого себя, и трудно было понять, чем мог Сергей так сильно рассердить отца. Видимо, обида на детей, события последних дней, давно копившееся нервное напряжение, боль, заноза, сидевшая в сердце после встречи с Егором, все это вылилось сейчас в потоке бессмысленной брани. Сергей, бледный, неподвижный, прямо сидел у стены. Но вот Матвей, костистый, угловатый, медленно встал и по хрустящим под сапогами черепкам, пошатываясь, вышел из-за стола. Степановна испугалась, бросилась, вытянув руки между отцом и сыном, и срывающимся голосом начала уговаривать. — Что ты? Что ты, Матюша? Тихонько, тихонько, Матюша! Но Матвей, смотря в одну точку, медленно пересек избу и, широко распахнув дверь, вышел во двор. Степановна в этот вечер много плакала, сидя в углу за печкой. Сергей мотался по избе и томился, прислушиваясь к приглушенному плачу матери. Наконец он осторожно подошел к ней. — Мам! А, мам! Не надо! Ну чего ты, право, так расстраиваешься-то? Ты думаешь, так одни и будете косить? Помогать ведь я буду. Субботу, воскресенье уж обязательно. Он заговорил еще мягче. Ну что ты, мам, право. А сейчас пойми, не могу я иначе. Шибенькать только для дома чего-то, когда я могу общую пользу дать. Не могу я по-другому-то, мам, право. Понемногу Степановна успокоилась, заснула. Сергей еще потоптался в избе, взял хлеба, луку, корзину, для рыбы и ушел рыбалить на всю ночь. В сумерках пришла Варя. Она открыла сундук и стала вынимать оттуда свои вещи. Достала пальто, два платья, шаль, ботинки с калошами. Все это аккуратно сложила в вещевой мешок и спрятала его на печь за трубу. Я ее не узнавал. Во всем ее облике появилось что-то новое, спокойное и сильное. Исчезло выражение угрюмого упорства. Не было уже тяжелого взгляда из-под лобья. Складка между широкими бровями разошлась, лицо посветлело, и вся она выпрямилась, стала стройнее. Ноздри ее массивного носа чуть заметно вздрагивали, темные блестящие глаза смотрели серьезно, грустно и смело. Какое-то сдержанное, сильное чувство сделало эту нескладную, мужеподобную девушку почти красивой. Варя подошла к полочке, на которой в вырезных рамочках стояли семейные фотографии, стерла платком пыль со стекла, осторожно вынула карточку, спрятала ее в карман, а пустую рамку засунула подальше на полицу, в темный и пыльный угол. Потом остановилась у печи, откинула занавеску и долго смотрела на спящую мать широко открытыми глазами, в которых дрожали непролившиеся слезы. Днем Варя уехала. Она завербовалась разнорабочей на какую-то крупную стройку в Сибири. Прощание было тяжелым. Степановна то бронясь, то плача, сначала уговаривала Варю остаться при доме, не покидать отца и мать на старости лет. — Прости, прости, Варюшенька! — плакала она, уткнувшись дрожащим лицом в плечо дочери. — Если мать-старуха обидела когда словом или иным чем, не держи обиды на мать, не затаивай. Не езди, не езди! Забудь обиду-то, доченька! Варя обнимала мать, казавшуюся в ее объятиях слабой, маленькой, как подросток, гладила ее седые волосы, целовала, уговаривала, но сама не плакала. Что-то красивое и сильное появилось в ее лице. — Нет, мам, ты не думай, я не из-за обиды еду, а надо, так надо, и ты меня, мамонька, прости, если что. На все слова матери Варя вполголоса сдержанно отвечала одно и то же, так надо. «Я сама по себе жить хочу!» И, наконец, Степановна как-то вся сникла. Всхлипывая, утирая глаза концом платка, она пересмотрела все, что Варя засунула в мешок, переложила все вещи в большой чемодан и стала основательно собирать дочь в дальнюю дорогу. Матвей участия в этих хлопотах не принимал. В первый момент, когда Варя сказала о своем отъезде, он отшвырнул на пол старый сапог, который держал в руках, примиряясь починить, сверкнул на дочь зелеными глазами, но не сказал ни слова. Он долго сидел, посунувшись вперед, склонив голову, так низко, что стала видна темная шея, иссеченная глубокими крупными морщинами. Затем он медленно поднял с полу сапог, взял лежавший на подоконнике моток дратвы, пристально, но уже без раздражения посмотрел на дочь и с горькой укоризной покачал головой. — Так, доченька, так, Варюха, надежа ты моя, бежишь, стало быть, от родителей. Варя в горячем порыве вся устремилась к нему, но Матвей вяло отмахнул рукой и, отвернувшись к окну, засипел трубкой. Только в последний момент, когда Варя неловко припала к его груди, он провел большой ладонью по ее волосам и негромко проговорил: «Попомни слово мое, дочка, зря едешь, не привьешься ты там. Не на ту путь становишься. Душа у тебя другого складу. другой красы в жизни просит. После отъезда Вари словно надломилось что-то в душе Матвея. Большой, угловатый и тихий, не похожий на себя, Матвей молча ходил по дому. Часто задумавшись, сидел на колоде под сараем, бросив свои тяжелые руки на колени. И странно было видеть это могучие эти руки, когда они лежали так неподвижно, огромные, бугристые ладони, иссеченные трещинами, толстые, негнущиеся пальцы с крепкими темными ногтями. Руки теперь казались ненужными, лишними, непомерно длинными и большими даже для Матвея. Приехал председатель райпотребсоюза Сидоркин, привез 10 рассохшихся бочек и кадушек для ремонта и очень удивился, что Матвей еще не справился и с первой партией. Матвей начал было стягивать кадушки обручами из распаренных ивовых прутьев, но дело не ладилось. Прутья ломались в его руках, обруча не получалось. Он посидел на колоде и, узнав, что я иду рыбачить, пошел со мной. — По пути нам. Мне в лес надо новых прутьев нарубить. Выйдя за деревню, мы по крутой тропинке поднялись на холм, заросший можжевельником. На южном склоне холма весело стучали топоры. Молодежная бригада плотников, в которой самому старшему бригадиру было всего 19 лет, вязала второй венец сруба. Работа шла бойко. Желтая щепа устилала всю площадку, сосновые бревна крепко пахли смолой и медом. Ребята работали без рубашек, и яркое солнце румянило кожу на их спинах. Ветерок, порывами проносящийся над холмом, освежал разгоряченные тела и вздымал волосы на головах ребят забавными петушиными гребешками, пышными и задорными. Я решил поговорить с бригадой, а Матвей раскурил трубку и сел на бревно, посматривая вокруг. Белокурый бригадир, худощавый, но крепкий, с гордостью рассказывал мне о том, как бригада сама, без подсказки, заложила фундамент, как было найдено очень удачное место на склоне холма возле ручья. А вода, значит, самотеком побежит в овчарню. Просто дешево обойдется такое водоснабжение. Он рассказал, что ребята только нынче топоры в руки взяли, а уже все научились даже угол вывешивать. Бригадир держался спокойно, с достоинством, по-хозяйски. Был доволен, что на его объекте полный порядок, и с радостью показывал новому человеку все до мелочей. «Эй, бригадир!» Неожиданно раздался голос Матвея. Он стоял возле сруба, положив на бревно тяжелую ладонь. «Иди-ка сюда!» Мы подошли. Матвей вгляделся в лицо бригадира и протянул руку. «Здорово, старшой! Что-то я тебя будто не знаю. Чей же ты будешь?» «Я из Садаковщины, Матвей Петрович, Кирсанов Семен». «Уж не Николай или Фроловича сынок?» «Его! Ну так вот что, Семен Николаевич!» Матвей ехидно прищурился, прикрыв бровью один глаз. «Уважаемый бригадир, хочу я тебе задать вопросец. Сколько годов твоя овчарня простоит? Надолго ли ты ее ставишь?» Паренек смутился и молчал, не зная, что ответить. «Так я тебе скажу. Простоит твоя красивая овчарня от силы года 2, а на третий венцы перебирать придется». «Как так?» «А вот так. Почему в замок рубишь? Ежели бы ты дом ставил, клуб или контору, ну, тогда в замок можно. Простоит долго, не сопреет. А ты что строишь? животноводческое помещение, а в нем всегда воспарение бывает. Углы живо два загниют. Животноводческое помещение в замок не делают. Его надо чугунком выводить. Чугунок против вредного воспарения помогает. К углу доступа воспарению нет при чугунке-то. Все ребята побросали топоры, окружили нас и прислушивались к словам Матвея. «Это кто же вам разрешил в замок-то рубить?» «Никто. Мы, Матвей Петрович, сами». «Ну, так разбирайте все живым манером, пока немного напортили. Чугунком надо». Ребята замялись. Бригадир еще больше смутился, покраснел и признался. «Мы слышали про чугунок, однако не умеем. Нам только так показывали». «Эх вы, плотники-мастера!» Матвей плюнул себе под ноги, взял топор и подошел к толстому бревну. Быстрым движением топора он прочертил на янтарном комле полукруглую линию и короткими сильными ударами стал вырубать древесину. Щепки подпрыгивали кверху, летели в сторону к ногам Матвея. Ударял Матвей справа, щепки веером отлетали влево. Ударял слева, щепки аккуратной, золотистой горкой ложились по правую сторону бревна. Топор звенел в руках Матвея. Весело и непрерывно, щепки, взлетая в бок, тоненько посвистывали, бревно вздрагивало и басовито гудело. Матвей не выпускал изо рта трубку, изредка втягивал в себя дым и в такт ударом топора выпускал его через нос. Усы Матвея вздернулись кверху, глаза с веселым прищуром смотрели остро и хитровато. Через несколько минут Матвей замедлил удары, сделал еще несколько взмахов и, не глядя, отбросил топор. Топор перевернулся в воздухе и вонзился в конец бревна. А Матвей провел ладонью по полукруглому углублению в бревне, видимо, остался доволен своей работой и, выпрямившись, сказал. — Вот он, какой чугунок-то! — Споро и скоро. Если сноровка есть. А ну, становись вдоль бревна. Для науки одно бревно никто не пожалеет. Ребята встали вдоль бревна. Матвей каждому очертил топором размеры и встал в сторонке, посматривая на работу. Но на его лице веселое и хитроватое выражение продержалось недолго. Скоро глаза потухли, обычное теперь для Матвея выражение сосредоточенной, тоскливой думы и суровости вновь застыло на лице. Он вздохнул, сунул трубку в карман и, сказав «по образцу подгоняйте», сутулившись, пошел с холма. Возвращаясь с реки, я догнал Матвея при входе в ограду. Он притащил огромную вязку прутьев, свалил их у сарая, но работать не стал, а до темноты просидел на колоде, посасывая трубку и вздыхая. После ужина Матвей спать не пошел. Он облокотился о стол, подпер кудлатую голову ладонями и так просидел очень долго, кажется, до первых петухов. У него был вид человека, который бежал куда-то, торопился, напрягая все силы, и вдруг узнал, что дальше бежать некуда, да и незачем. Проснувшись перед рассветом, я услышал шорох бумаги. Матвей по-прежнему сидел за столом и перелистывал ту зеленую папку, в которой хранил свои документы. Этой весной я вновь побывал у Матвея. Год назад вернулась домой Варя. Теперь она работает дояркой В районной газете я видел ее портрет. Сергей тоже перешел на постоянную работу в колхоз. Он один из лучших мастеров-монтажников. Катяша вышла замуж за Сеню и учится на колхозных курсах механизаторов. Скоро она будет сменным электриком колхозной электростанции. Матвей — бригадир плотничьей бригады и, кроме того, мастер производственного обучения, как громко называет его Соломин. Он делает бочки, кадушки и сани для колхозов, имеет 4 подручных и обучает их бандарному и столярному мастерству. Еще есть у Матвея дело, которое очень увлекает его. Колхоз решил купить большой катер, но Матвей предложил сделать самоходную баржу своими руками. Ему помогают в этой работе ученики 7 класса. Знакомые, встретив меня за околицей, уже не посмеивались, как в прошлые годы, а спрашивали серьезно и уважительно, как и полагается перед началом неторопливой и умственной беседы. — Что, Левонтий Михайлович, к нам приехал? А на постой-то у кого стал? У Матвея Петровича? — У Матвея Петровича, — отвечал я, с улыбкой вспоминая, что еще 2 года назад его называли только подшибенькой или двухэтажным. Вот и весь рассказ об одном человеке крутой трудовой заварки, который вновь стал хозяином на большой колхозной земле. Конец записи. Запись произведена в Кировской областной специальной библиотеке для слепых. Читала Людмила Калибина. Ноябрь 2005 год.